Мы сегодня говорим о методах борьбы со стрессом. И для того, чтобы эту тему понять глубже, я предлагаю вам обратиться к прошлому семинару «Развитие разума». Фактически эта лекция будет являться продолжением темы развития разума, потому что только развитие разума и работа с разумом дает возможность преодолеть стресс. И сегодня мы будем более практические такие вещи изучать на эту тему. И первое, что я хотел бы сказать по этому поводу, это то, что каждый стресс имеет свои особенности, и работа с ним тоже имеет свои особенности. Но вы уже знаете, какие предвестники стресса бывают. И кто из вас обнаружил, что у вас есть какие-то признаки стрессовой ситуации? Поднимите руку. Это означает уже, что вы не зря время тратите, потому что самая большая проблема заключается в том, что люди, живя в стрессе, не знают, что они живут в стрессе, часто бывает. Они просто не понимают, что это такое, и не понимают последствия того, что в этом состоянии они находятся, какие могут быть результаты. Поэтому первое, что нужно, это нужно понять, что ты реально пребываешь в стрессе, что у тебя есть проблемы, и ты должен их срочно решать. Это первое, что нужно понять. Второе, надо понять, какой примерно стресс, что именно у тебя, в чем проблема, с какой планетой проблема. Это вы можете понять по тем признакам, которые мы описывали на позапрошлой лекции. Утром мы описывали признаки всех стрессов, и когда, допустим, вы чувствуете, что у вас вот этот стресс, вы должны начать действовать именно в связи с этим стрессом, как лечить его. Стресс по Сатурну связан с психической энергией очень сильно, с праной психической энергией. И, ну, у человека она или очень туго двигается, то есть она очень напряжена, и тогда человек чувствует нарушение мышления, он чувствует, что ему тяжело все делать, он чувствует, что его как бы притормаживает в жизни, пригибает к низу, что у него деревенеет тело, то есть он чувствует, что ему тяжело зарядку стало делать в последнее время, у него как будто кости стали более прочными, как бы связки более, менее эластичными. Это признаки того, что Сатурн усиливает свое действие. Если человек начинает чувствовать такую закономерность, то есть он чувствует, что так вот есть, то обычно, когда трудно что-то делать, то обычно люди чем занимаются? Они это не делают. Ну, допустим, тяжело стало делать зарядку, потому что тело стало деревянным. Ну, как-то, значит, без зарядки будем жить. То есть в этом заключается грубейшая ошибка взаимоотношения со стрессом. Потому что человек должен учиться бороться, а не учиться отступать. Если человек отступил планете чуть-чуть, то дальше она будет следующий этап давления оказывать. Если, допустим, вот эта одеревенелость тела, которая связана с Сатурном, прижилась в вашем организме, значит, следующим этапом будут болезни праны. Это гипертоническая болезнь. Это вегетососудистая дистония, это различные спазмы, в том числе болезнь Рейно, ишемическая болезнь сердца и так далее. Вот. То есть человек, который делает первый шаг к отступлению, дальше болезнь еще один сделает вперед. Как, допустим, идет сражение, войско одно отступило чуть-чуть назад, то, которое наступает, наступило. То есть оно думает, может быть, оно думает, что отступит и будет пространство какое-то свободное, легче жить станет? Нет, жить легче не станет, идет опять наступление, занимается эти позиции. То есть человек, который, допустим, делает каждый день зарядку, ему тяжело делать эту зарядку, но тем не менее он на коне, то есть он может жить нормально. Это очень важно понять, что некоторые люди думают, почему мне тяжело жить? Почему мне тяжело жить? А потому тяжело жить, что тяжелый период в жизни наступил. И в этом заключается основная проблема большинства людей, которые попадают в стресс. Они спрашивают себя каждую секунду, почему мне раньше было хорошо, а теперь мне стало плохо? Кто в этом виноват? То есть они начинают искать вину там в соседях, в друзьях, в родственниках, кто-то сглазил, кто-то испортил. И все эти домыслы являются глупостью. Потому что виновато время, к нему все вопросы. Время вызывает у нас, выходят грехи прошлые, изнутри. И это вызывает такое тяжелое состояние, что сейчас стало жить тяжелее. И к этому надо быть очень и очень готовым внутри. Потому что обычно человек сдает позиции в результате. Ну, допустим, тяжелее вставать стало с утра, значит, не встаем. Или встаем позже. И вот в этом заключается как раз и преступление перед самим собой. Потому что на таких мелочах и развивается стресс. То есть развивается болезнь, психическая вот эта сила тает у человека. Он отступает. Допустим, вот у вас розовые косточки, женщина, у вас Сатурн вот давит на вас. Вы зарядку делаете, нет? Нет. А почему? Вы знаете, что надо делать зарядку? Знаете. Но сил не хватает, да, делать? Тяжело. Вот видите, то есть я не придумал то, что я вам говорю. Это действительно тяжело. Понимаете, когда у меня, допустим, по Сатурну пошел стресс, я каждый день йогой занимался. Я просто кряхтел, понимаете. Мне настолько тяжело было, я просто стонал, чтобы эти упражнения делать. Но я знал, и мне каждое упражнение приходилось делать в два раза дольше. Это тоже признак вот этого стресса по Сатурну. Вроде бы ты раньше раз согнулся и лежишь, а теперь ты уже не можешь это так же делать, как раньше. Тебе надо в два раза дольше это делать. Но если ты вообще перестанешь делать, то тело станет деревянным просто, понимаете? Оно вообще одеревенеет. Оно не останется таким, как было вот сейчас. Оно будет еще хуже. И вот то, что людей скручивает вот так вот от суставы, это как раз от того, что они все время отступают. А не от того, что просто раз и скрючило сразу. Нет, жизнь нам дает выбор. Мы можем делать зарядку, и у нас не будет скрючивать, или не делать зарядку. У меня у одного родственника тоже вот Сатурн сильно наехал, и у него прям полиартрит развивается. Он говорит, каждый день я, говорит, разминаюсь. Он говорит, почему? Я не могу понять. Я каждый день разминаюсь с утра, разминаюсь вечером, а утром опять скованность. Потому что наступает Сатурн. Может быть, и три раза придется зарядку в день делать, а почему нет? Мы не знаем, какова наша жизнь. Он еще ошибку допускает. Он думает, что он просто динамические упражнения освобождает от влияния Сатурна. Запомните и запишите. От влияния Сатурна освобождает только статические упражнения. Статические упражнения означают, замер в каком-то положении и ждешь, когда тебя расслабит. Ждешь и ждешь и ждешь. Причем расслабление бывает разных уровней. Сначала первый этап расслабляет мышцы. Но надо дождаться, когда расслабит психику. Надо дождаться, когда тебе в психике спокойнее станет. Там в расслаблении вот это вот против Сатурна, который мы делаем, существуют определенные этапы. Первый этап сначала наоборот напрягает. То есть мы когда, допустим, делаем березку упражнение, это самое главное противосатурианское упражнение. Березка и поза плуга. Вот, когда мы делаем это упражнение, его, допустим, человек Сатурн наваливается, надо березку делать по 10 минут. Стоять и стоять в этом положении, стоять и стоять. Первый этап напрягло тело. Какое-то оно неуклюжее, напряжен. Потом наливает его раз и расслабило. Потом надо раз расслабило, надо дальше еще больше выпрямиться, еще как бы следующий этап прогнуться больше. Потом напрягает, опять расслабил, напрягает. И так, когда вы совсем прямо встанете, напряжет, расслабит. И дальше надо стоять так же и спокойно дышать. Чего мы ждем? Дышим, чего мы ждем? Мы ждем того, чтобы ум расслабило. И ум начнет напрягать. Как определить, что ум начало напрягать? Ум начинает говорить, хватит делать упражнения. Все, давай быстренько, заканчивай, все. Тяжело. Им надо сказать, разум должен ему сказать, молчать. Или надо сказать ему, дышим, дышим. Когда ум говорит, хватит делать, надо ему противопоставить дыхание. Надо ему сказать, сейчас тебе станет легче. И надо дыханием настроиться вот на эту волну тяжело. Как бы ты ее продыхиваешь, это состояние. Начинаешь выдохом как бы пробивать вот это тяжело. И это легко получаться будет со временем. Надо просто несколько раз попробовать. И ты продыхиваешь, а потом ум говорит, дальше стоим, все нормально уже теперь. И вот когда он сказал, дальше стоим, все нормально, можно заканчивать. В это время не надо уже дальше в этом положении находиться, потому что в это время вы тратите уже запасы энергии своей. Расслабило все, успокоило. Хорошо стало, дальше заканчиваем это упражнение. Начинаем делать следующее. Запас остался энергии. Он нам нужен для жизни. Упражнения всегда должны делаться таким образом, что одно вы делаете на сгибание, другое должно быть на разгибание. То есть они должны чередоваться противоположные. Если у вас давление повышается, то на сгибание или вам жарко в жизни постоянно. Если давление повышено, жарко в жизни, то на сгибание упражнений должно быть по времени проводиться в два раза больше, чем на разгибание. А если вам холодно, и если вы чувствуете, что у вас снижен тонус, снижено давление, то на разгибание упражнений делаются в два раза дольше, чем на сгибание. А если вы хотите глубже это понять, то надо просто походить какое-то время на занятия по йоге. Ну, с тренером позаниматься. И сделать обязательно какой-то комплекс надо себе по йоге выработать. Потому что хочу вам сказать одну очень новость. Когда Махараджа Юдхиштхиру спросили, какая самая главная новость в этом мире? Он сказал, самая главная новость заключается в том, что жизнь в материальном мире похожа на то, как нас поджаривают на большой сковородке. Жаримся мы сами, дровами являются дни и ночи, огнем является вечное время, и сковородкой является наша любимая планета Земля. Понимаете, он говорит, главная новость заключается в том, что мы поджариваемся здесь. В этом заключается главная новость. Мудрейшая личность сказала об этом. Потому что каждую секунду новые какие-то дровишки подкладываются, понимаете? Я говорил об этом на прошлом семинаре, что маленького ребенка в единицу времени грехов изнутри выделяется очень мало, поэтому он чувствует постоянное счастье. Но чем старее человек становится, тем больше грехов в единицу времени выделяется изнутри. Ну, то есть из прошлой кармы. Тем больше мы отрабатываем прошлой кармы. Когда человек становится очень старым, у него уже очень лавина просто энергии грехов идет. И эти грехи напрягают. Это означает, напряжение всегда означает влияние Сатурна. Поэтому следует знать, что стресс по Сатурну – сама наша жизнь. Чем больше мы живем, тем больше напрягается тело. Тем тяжелее отдыхать, тем тяжелее расслабиться. И это значит, что каждый человек всю жизнь должен заниматься хатха-йогой. Не он, не она, а каждый человек всю жизнь, каждый день. Кому-то лучше это делать утром, кому-то вечером, но в основном большинству людей лучше делать утром. И это гимнастика, которая продлевает жизнь, потому что если человек разгружает свое тело каждый день от влияния Сатурна, значит старость отступает. Не расстанусь с хатха-йогой, буду вечно молодым. Итак, человек должен бороться за свою судьбу. Я как-то видел один рисунок удивительный, мне так понравился. Он потому что он характеризует нашу жизнь. Цапля заглатывает лягушку, и лягушка ей перекрыла горло руками. Ну, она уже, голова уже там, внутри, а руки снаружи остались, и она горло ей перекрыла, и не дает заглотнуть. И написано, никогда не сдавайся. Кто быстрее задохнется, дышать некому. Ситуация. Вот, так мы должны жить, мы должны пытаться в любой ситуации побеждать. Вот именно надо знать самое интересное, как побеждать. Вот, допустим, вы должны четкую формулу знать в борьбе со стрессом, что вот эта вот идея примитивной реакции на ситуацию должна полностью отсутствовать в нашей психике. Вот, допустим, болит печень, не надо идею все культивировать, лечить печень. Это неправильная идея. Эта реакция на болезнь, она является ловушкой. Потому что когда человек лечит печень, он ее еще больше нагружает тем самым. Болит печень, лечим печень. Плохо себя ведет муж, воздействуем на мужа. Плохо ведет себя ребенок, воздействуем на ребенка. Понимаете? То есть таким образом мы рушим ситуацию еще больше. Мы ее усугубляем таким образом. Допустим, ребенок плохо себя ведет, у него плохой период. Что нужно сделать? Нужно создать условия. Первое, что нужно сделать, надо создать условия, чтобы ему легче было жить. Вот что надо первое сделать, чтобы он не так напрягался. А дальше надо подумать, как себя вести с ним лучше, чтобы он не так перенапрягался, чтобы он не нервничал. Понимаете? Это правильная реакция, правильный результат. Но когда мы что-то делаем сами, преодолеваем трудности, мы должны эту прямую реакцию всегда иметь в виду. То есть она наоборот, когда, допустим, мы встаем перед фактом болезни или результата какого-то, допустим, уходит жена. На кого надо воздействовать? Мы думаем, на жену. Там, это дает отрицательный результат. Надо воздействовать на ее друзей, родственников, чтобы они могли ее вернуть. Вот на кого надо воздействовать. Но когда мы, допустим, что-то делаем, занимаемся, допустим, мы молимся, допустим, да? Молитва не получается. На что надо воздействовать? На молитву. Допустим, мы занимаемся упражнением. Упражнение делать тяжело. Что нужно делать? упражнение. То есть, когда мы работаем над собой, то мы должны культивировать себе прямую логику. Хотя хочется делать наоборот. Упражнение не получается, что нужно делать? Что-то другое. Допустим, вечером хочется покушать, что нужно делать? Кушать. То есть у нас в этом случае работает неправильная логика. Мы должны, если вечером хочется покушать, что нужно делать? Если вечером вы захотели покушать, то надо подойти на кухню, зайти на кухню и попить. И вам кушать перехочется в этот момент. Вот и все. Очень простой метод. Вам надо привычку просто эту выработать, и все. Захотелось покушать, надо попить. Если вы попили, все равно хочется кушать, то покушайте тушеные овощи. Без специй, без соли. Просто тушеные овощи. Самое лучшее вечером. Или малосоленые, малоперченые. Вот так вот. И там желательно, чтобы в них мало масла было тоже. Вечером ни специи, ни масло, ничего не переваривается толком. Следующее правило во время стресса, которое я хочу сейчас огласить очень твердо. Человек, который заедает стресс, если человек заедает стресс, он проедает свою жизнь. Ну, если мы заедаем стресс, то мы таким образом съедаем свою жизнь. То есть мы уменьшаем продолжительность жизни. Самое последнее – это заесть стресс. Самое последнее. Вот я, например, всегда ем перед самолетом. Когда в самолет лететь, я даже рано утром, если я лечу, я всегда ем. А некоторым людям, наоборот, перед самолетом нужно поститься. Это зависит, есть два варианта, или поститься, или есть. У разных, у всех разная конституция. У тех, кого до шавата, лучше перед самолетом поститься. У кого до шпита, лучше есть перед самолетом. Почему? Потому что это самолет, это стресс, который уже запланирован. И чтобы его снять, надо уже заранее поесть, чтобы пища, она не давала разгоняться энергии. Когда ты летишь уже наетый, то энергия не разгоняется, тебе спокойнее. Вот. Или наоборот, до шавата, она во время стресса тухнет, и человек слабость испытывает. Поэтому ему не нужно есть, чтобы не было вот этого вот излишнего потухания, чтобы уморока не было там и все прочее. Есть свои закономерности, как можно предотвращать стресс, если он уже известен. Если известно, что будет стресс. Допустим, вам надо пойти куда-то, вы должны пойти, где вас будут ругать. Вы уже знаете, что там вас будут ругать, все классно. Вы уже знаете об этом. Если вы знаете, кто вас будет ругать, тогда вам надо начать желать ему счастья до того, как вы пришли. Надо сесть, сосредоточиться. Есть такое понятие, как положение силы, позиции силы. Позиция силы – это когда человек, вот вы сейчас сидите бессильные все, понимаете? Потому что у нас не ведическая культура. Вас посадили на эти стулья. Это не положение силы. Даже на стульях, когда человек сидит, он должен скрестить хотя бы ноги, чтобы как-то зацикливать энергию в своем организме. Следует понять, что есть положения, которые дают силу. Например, вы едете и летите в самолете долго. Как сделать так, чтобы Сатурн не перегрузил, чтобы стресс не произошел? Надо подогнуть под себя ноги. Сесть и подогнуть под себя ноги. И сидеть с подогнутыми ногами, пока они не отекут. Потом дальше взять, допустим, и ногу положить на ногу. Вот как по-турецки сесть. Допустим, сначала под себя подогнуть, потом по-турецки. Потом, допустим, опять под себя, по-турецки, и так менять. Когда надоест, можно ногу вот так закинуть в бок. Потом вторую. Если вы будете так делать, у вас, во-первых, будет нормальная продуктивная работоспособность. Вы, когда в таком положении будете сидеть, вы сможете в самолете много что сделать. Если вы, допустим, 5, там, 6, 10 часов летите. Вот у вас не будет усталости. То же самое в машине, вы когда долго едете. Вообще вот это положение, когда человека трясет, и ноги свешены вниз, это положение разрушает ему позвоночник. Если ноги под себя, значит все нормально, человек будет нормально себя чувствовать. Вот эти вибрации излишние, когда ноги под себя, они не разрушают организм. То же самое во время образования, когда учеба идет, если ноги, как знание в голову входит, нужен амортизатор, который будет как бы его смягчать, переваривать. То есть нужен амортизатор. Этим амортизатором являются зацикленные ноги. Когда человек в позе лотоса сидит, он знания усваивает, у него хватает огня, чтобы все переваривать. Понимаете, если ноги опущены вниз, то у него постепенно котелок перегревается, понимаете? У меня есть свои методы, которые позволяют вам котелки не перегревать. Поэтому вы сидите 3 часа. Вот попробуйте на другой лекции посидеть 3 часа. Я просто знаю, что делать, чтобы вы не перегружались. Надо шутить, там еще что-то делать, чтобы человек нагрузился знанием, потом раз его расслабило. Вот так и, ну, то есть как-то чередовать. Но это очень сложно так лекции читать, не каждый сможет. Для того, чтобы усваивать материал постоянно, надо в лотосе сидеть. Существует три положения тела, которые дают возможность разуму развиваться. Первое положение – поза алмаза. То есть, ну, человек вот так сидит, ноги подогнув под себя, так подгибает под себя ноги, и прямо спина должна быть прямая. Чуть-чуть спина подсогнута, вот так, чуть-чуть хотя бы, то энергия стекает вниз. Спина должна быть прямая. Но вы не всегда будете способны так всю лекцию сидеть, нужна тренировка. В этом положении надо сидеть, пока ноги не затекут. Они сначала должны затечь, а потом должно их расслабить. То есть, когда расслабляет, значит уже нормально. Можно еще посидеть чуть-чуть. А потом, когда чувствуете, уже тревожность в уме начинается. Можно, допустим, сменить другое положение. Если вы, допустим, натренировались так делать, то эту тревожность, которая начинается во время молитвы, вы предлагаете Богу, как свою аскезу. Вот эта тревожность идет, и вы думаете, я это для тебя, Господь, делаю. Это тревога для тебя, то есть для тебя это делаю. И сразу успокаивается ум. Можно еще дольше и дольше сидеть до бесконечности в этом положении. Но не все люди способны на такое. Поэтому, когда тревожность начинается, можно поменять положение. Значит, вот меняет положение, опять процесс такой же начинается. Сначала ему хорошо становится, потом постепенно нагружается, тяжесть в теле появляется. Потом она снимается, и после этого уже начинается тревожность через какое-то время. И так надо постоянно неподвижно сидеть и молиться. Если в молитве вы это делаете, неподвижно сидеть и молитву. Когда человек неподвижно молится, сначала первое время, что с ним происходит? У него пранические потоки перегружаются в уме. То есть ум как бы не может так работать, потому что там много грязи в нем. И поэтому он такой сидит, и у него он погружается в космическое пространство. В открытый космос уходит вот так. Это значит, что у него грязь вот эта вот энергетическая, она засоряет ум. То есть у человека появляется ну, такое ощущение тумана в голове, которое его сводит ко сну. Это значит, что ум грязный. Чтобы ум очистить, существуют определенные правила. Первое правило. Хорошо перед молитвой, если, допустим, вечером или утром вы сходите по-большому в туалет. Не надо клизмы делать, там, вымучивать себя. Некоторые по часу сидят перед молитвой. Не надо, если это получилось, чтобы сходить в туалет с утра, достаточно вечером попить чуть побольше воды. И утром вы уже нормально сходите в туалет. Перед молитвой, если вы сходили в туалет, спать уже меньше намного хочется. Второе. На ночь не надо объедаться. Если вы объедаетесь на ночь, тоже вы не сможете нормально молитву читать, будет слабость, усталость. Третье. Во время молитвы, когда вы такое сильное положение тела занимаете, то вам надо в это время нужно, можно открывать окно чуть-чуть. То есть свежий воздух в это время ни вас, ни простуда не вызовет. То есть если человек сидит в сильном положении тела, ему свежий воздух только помогает, он не мешает, он не вызовет простуды. Поэтому если будет чуть-чуть ветерок идти в это время, нормально. Но если вы вышли из этого положения, надо немедленно закрыть окно, потому что простуда как раз в этот момент может прийти. Сквозняк. Следующее положение, сильное положение тела, это подмасана, поза лотоса. Хотя бы одну надо ногу закидывать на другую, хотя бы для начала одну. Не по-турецки сидеть, а закидывать ногу. А еще лучше закидывать две. Почему надо закидывать, я вам сейчас объясню. Потому что в наружных областях голени, возле колена, снаружи, чуть ниже, зона, которая китайцами называется океан энергии. Там скапливаются все наши грехи. Ну, энергетически в теле там скапливаются грехи наши. Когда человек ногу вот так загибает, кладет, у него они вот в этих местах ноги начинают очень сильно болеть. И каждый день нужно эту боль перетерпеть. Когда человек перетерпел эту боль, это значит, что у его хронических заболеваний нет почвы для развития. Там находится плацдарм для развития болезней, вот в этих местах. Если там энергия скапливается, колени деревенеют, и человек не может скрестить ноги в лотос. В результате этого у него есть плацдарм для развития любой болезни. С другой стороны, когда человек в лотосе каждый день сидит минут по 40, он перетерпливает эту боль, деревянность ног, каждый день она будет опять возникать, он перетерпливает это все, и потом ноги расслабляются, то плацдарм для развития болезней хронических, тяжелых, в организме уничтожается. Таким образом, даже если болезнь есть, она не может развиваться, она останавливается в своем развитии. Единственное, что нужно сделать, это терпеть, понимаете? Терпение является основой для жизни. Для того, чтобы сохранить семью, надо терпеть. Для того, чтобы остаться на работе, надо терпеть. Вопрос заключается в том, как мы терпим. Есть три вида терпения. Первый вид терпения заключается в том, что человек просто настолько много энергии и счастья имеет, что он не раздражается, когда его грузит. Первый вид терпения находится в благости. Второй вид терпения, когда человек надувается, как мыльный пузырь. Этот вид терпения недопустим. То есть надо, по крайней мере, если тяжело терпеть, надо хотя бы дышать. Не надо задерживать дыхание, надо дышать. Спокойно дышать. Допустим, вас грузит кто-то, надо в это время думать о дыхании, если у вас сил нет. Надо дышать. Думать о дыхании, это уже означает дышать, потому что не обязательно дышать так сильно. Он не так поймет. Вот. Надо просто думать о дыхании. Дыхание может быть неглубоким при этом. Это дает возможность терпеть ситуацию. Терпение означает циркуляция энергии, правильно. Как только она нарушается, человек теряет терпение. Поэтому, когда человек дышит, он циркулирует энергию, терпение продолжается. Терпение является основой для жизни. И в то же самое лечение, как болезнь вылечить. Вылечивается болезнь с помощью терпения. Если человеку в живот нож втыкают, есть два типа людей. Одни из них могут вытерпеть это, а другие нет. Человек, когда нож втыкают ему в живот, что он делает? Дышит или не дышит? Если он не дышит, значит он все, он труп. Если он может дышать в это время, прокачивает энергию психически, значит он может выжить. То есть, чтобы прокачать энергию, для этого нужно очень сильно терпеть. Нужно вот это терпение, психическую энергию свою направить на прокачивание энергии. Как бы дышать, понимаете? Точно так же, когда судьба нам нож в живот сует, и как бы мы болеем, то же самое, надо, человек должен учиться терпеть. Поэтому подмасана — это упражнение, которое учит терпеть. Человек сидит, ему больно ноги, а он продолжает не сидеть и дышит спокойно. Как будто он, ему не больно. Продышивается. И как раз вот эти океаны энергии, эти зоны разгружаются, и человек чувствует себя более-менее здоровым весь день. Потом на следующий день опять то же самое надо делать. Во время подмасаны лучше всего не просто дышать, а молиться Богу. Эти два процесса сочетать очень хорошо. Они дают великолепный результат. Потому что когда человек просто делает хатха-йога упражнения, он не слушает духовную музыку, и он не молится Богу в это время. Я имею в виду именно подмасану, вот эти вот такие основные упражнения, которые поднимают энергию вверх и развивают разум. То в этом случае разум развивается в имперсональном аспекте, то есть он просто настраивается на пустоту, что не является благоприятным для развития личности. У нас есть личностные качества какие-то, мы должны к личностям обращать свою энергию, свою жизнь. Человек может медитировать просто на счастье, это значит, что место ему без людей, понимаете, в этом мире. Если человек намедитировался просто на энергию счастья, то есть он медитирует просто вот ни на что, на пустоту, это значит, что он теряет контакт с людьми, его любовь растворяется в пустоте просто. Если человек молится, допустим, Богу или какому-то святому человеку, или желает всем счастья, и во время, допустим, йоги, упражнений йоги, то в это время он контактирует с миром людей или миром Бога. То есть в этом случае он как бы увеличивает любовь, которая циркулирует внутри отношений. Таким образом, он увеличивает возможность любить, и его как бы личностные качества развиваются таким образом очень сильно. Понятно, да? То есть человек никогда не должен медитировать просто на то, что на счастье, на пустоту. Это медитация, веды говорят, что это медитация убивает личность. Она убивает личность. Есть школы такие, которые рекомендуют вообще медитировать только на пустоту. Но ведическая традиция не рекомендует это делать. Она говорит, что это неправильный способ развития личности, потому что мы личности, мы не хотим убивать свою личностную природу. Поэтому нам надо медитировать на личностей, на личность Бога, на людей, на святых и так далее, чтобы личностные качества наши развивались и наша способность жить в этом мире увеличивалась, а не уменьшалась. Итак, мы говорим с вами о том, как бороться с энергией Сатурна, которая старит нашу жизнь, которая уничтожает наши возможности жить, обездвиживает нас, лишает нас возможности работать. Если человек каждый день под масане сидит хотя бы по 30-40 минут, он до глубокой старости будет работоспособным, и ему не нужна пенсия. Таким образом, самый лучший вклад в пенсионный фонд является подмасана. делайте ваш вклад, и вы будете иметь гарантию. Ваш пенсионный фонд будет иметь гарантию. Потому что самый лучший пенсионный фонд – это способность нормально работать без усталости, старости. Это самый лучший пенсионный фонд. Все остальное – это просто обман на самом деле. Поэтому человек должен надеяться на свои силы и быть бодрым и счастливым до самой старости. Лет до 100 расти, нам без 100 расти, да? Сначала человек растет просто, он растет в теле. Но когда человек вырос в теле, он должен расти в энергии. Он не должен останавливаться в своем росте. Человек должен развиваться дальше энергетически уже, понимаете? Это означает, что он должен увеличивать свои энергетические практики. Он должен увеличивать молитву, он должен увеличивать упражнения йоги, то есть более концентрированно, собранно делать. Он должен закаливаться каждый день. То есть надо обязательно обливаться прохладной водой, которая является лучшим средством для очищения ума. Если вы сильно напряжены во время молитвы, не спите, а у вас чрезмерное напряжение, значит, надо теплой водой с утра обливаться. Но если вы очень расслаблены во время молитвы, такие, это значит, что надо обливаться прохладной водой перед молитвой, утром, после пробуждения. Да, чуть не забыл еще такой момент. Если вы чувствуете, вас клонит ко сну во время лекции, вы придите... Перед лекцией я разрешаю всем, постановление делаю. Перед лекцией придите, облокотитесь на стульчик брата вашего, который сидит перед вами, и прикорните чуть-чуть. Буквально на 5-10 минут вот так отключитесь. Вся лекция будет бодрость. Вы в бодром состоянии будете всю лекцию находиться. Понятно? Такой простой способ. Вы пришли и просто расслабили свой ум перед лекцией, немножко отдохнули на стульчике тех, кто сидит перед вами. Следующее, что я вам хочу сказать, это накопление негативного мышления, то есть является уничтожением нашего счастья. Первое, что вы должны понять в этой связи, что главным фактором накопления негативного мышления является проблемный звук человека, который вас грузит. Если, допустим, человек не может о своих проблемах говорить с оптимизмом, и он дребезжит, это значит, что он... съедает вашу энергию. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Если человек таким образом начинает говорить, то есть он говорит не в состоянии смирения, допустим, с судьбой, объясняет свою проблему, или не в состоянии, допустим, оптимизма, что все будет хорошо, а он скулит. Он, во-первых, неправильно делает. Во-вторых, по-любому, если это происходит, это ваш долг помочь этому человеку и себе. В это время, когда такое происходит, надо... немедленно, сразу же, как только такой разговор пошел, надо начинать мысленно желать всем счастья. То есть надо сохранить в себе энергию позитивизма. Не нужно поддаваться на эти настроения. Эти настроения являются убийцами судьбы. Вот, допустим, кто-то с вами начал говорить, соседка опять плохо себя ведет, ее собака опять накакала под дверью, там и так далее. То есть начинает скулить кто-то, допустим, дома. Надо сразу... вытянуться, выпрямиться мысленно, желать всем счастья. И подакивать. Да, собака плохая, соседка плохая. И улыбаться немножко так, улыбаться чуть-чуть так, да. С оптимизмом так вот. Это. Есть такой хороший способ не поддаваться на настроение. Знаете, какой, как надо, чтобы не поддаваться на настроение чужое? Для этого надо кивать все время. Когда человек кивает, он как бы пролетает мимо. Когда человек вот так неподвижно смотрит, он себя берет. Но когда человек кивает, он как бы все пролетает мимо. Он говорит, да, да, угу, да, согласен, да, угу, ладно, да, нормально все. В одно ухо вылетает, в другое не вылетает. Но не всегда так, конечно, но так можно тоже делать. Так тоже можно делать. Есть какие-то другие способы такие хитрые, не поддаваться чужому настроению. Я как-то... пришел на завод к одному начальнику, и он меня попросил, как не поддаваться чужому настроению. Я ему рассказал, что есть такой метод мудр, что надо делать какую-то мудру, вот индивидуальную, во время, допустим, собрания, совещания. Если вы ее делаете, то у вас энергетика, кстати, это важно. Если вы, допустим, сидите, у вас неподвижное положение, вы с кем-то общаетесь, и, допустим, чувствуете, вас начинает грузить. Надо найти, то есть, индивидуальную мудру какую-то, комбинацию пальцев, или вот так, допустим, ну, как-то. Лучше не так, конечно, эта комбинация связана со знанием, получением информации. То есть надо как-то, ну, допустим, простая мудрость, вот так руки замкните, правую руку замкните на левую, вот так раз, и сядьте. Это как бы защитная мудрость такая, защитная, защищает от чужеродного вторжения плохого. То есть нужно делать какие-то комбинации пальцев, которые будут вам помогать в жизни. И он, начальник, так обрадовался этой информацией. Он говорит, точно, говорит, правильно говоришь. Я так и делал. Мне, говорит, я не мог начальником справиться. Он постоянно меня ругал. И я, говорит, когда он очередной раз ругать начал, я, говорит, воспользовался советом друга. Он мне показал, ты, говорит, фигу сделай, в карман положи. И, говорит, на фигу все время концентрируйся так. Концентрируйся на фигу. Слушай его и на фигу, что типа фигушки тебе, фигушки. Все, по-моему, будет. И знаешь, мне такое спокойствие стало внутри. Это как бы немножко другой метод. Он не помогает оставаться в нужном настроении. Он помогает как бы фигульки всем бросать. Это факт. Но в нужном настроении он не помогает оставаться, понимаете? Поэтому мудры должны быть правильными. Фига — это неправильная мудра. Что она означает? Указательный палец означает мои действия, мои поступки. Мои поступки. Большой палец означает я. Я скрываюсь под моими поступками. То есть это означает обман. Поэтому человек не должен фигушки крутить. Надо, наоборот, жить честно и открыто, прямо. Есть вещи, которые мы не обязаны делать. Мы не обязаны впускать в разум негативный настрой. Мы не обязаны это делать. Поэтому, если кто-то негативно человек настроен, надо желать ему счастья и слушать его в позитивном ключе, пытаясь ему помочь. Потому что не факт, что мы должны игнорировать то, что человек говорит. Иногда он просит помощи. Есть два типа людей, которые просят помощи. Одни люди смиренно, спокойно, желая счастья всем, просят помощи в состоянии смирения. Такого человека хочется слушать и помочь ему, и он не напрягает. Второй тип людей, они приходят и просят помощи в негативе, в состоянии таком негативном. Такие люди, которые вот так просят помощи, они неправильно себя ведут. То есть они как бы нарушают принципы чистоты общения. То есть они оскверняют сознание людей окружающих. Поэтому в этом случае человек должен быстро среагировать. Быстро среагировать означает не пустить негатив. Обычно что хочется в это время? Тоже начать гнусить. Но этого не надо делать. Надо среагировать прямо противоположно. Надо настраиваться жизнерадостно, слушать его таким образом. И постепенно, и он гнусить перестанет, и тоже будет с радостью что-то рассказывать и говорить. То есть человека просто пересилить его вот это настроение. Это означает проверка судьбы. Иногда люди так будут с нами общаться, это неизбежность. Если, допустим, мы будем пытаться их остановить в этом случае, то тогда будет скандал или обида. Поэтому нужно просто терпеть в этом случае. То есть иногда судьба заставляет нас терпеть. Когда ножичек в живот втыкают, тоже уже ничего не сделаешь. Надо терпеть. Точно так же и здесь, то есть, понимаете? Когда человеку ножичек в живот втыкают, он обиделся, значит, умер. Обиделся, значит, умер, понимаете? Потому что обида не дает возможности бороться за жизнь. Надо принять судьбу и дальше дышать. Точно так же болезнь, допустим, пришла тяжелая. Некоторые врачи, они сидят у себя в кабинете. Чем они занимаются? Человек приходит к нему на прием. Сидит. Заходите, садитесь. Какие проблемы? Говоришь, у меня полиартрит начинается. Неизлечим. Гормоны. Может, я вылечу как-то его? Никогда не видел, чтобы вылечили. Гормоны, все. Доктор, что же мне делать, как жить? Да ничего не сделаешь. Гормоны жри, да и все. Живи как можешь, в общем. Все равно помрешь. Или, допустим, женщина приходит к врачу, допустим. У ней мастопатия началась в груди. Он такая, доктор пощупала такая. Так у вас мастопатия. Она говорит, так я знаю. И вы все еще ходите с ней? Так надо резать срочно. Вы что? Неделю прям ждете и упомрете. Все. Резать немедленно. Все, быстрее. И врачи таким образом убивают психику людей. Человек выходит в шоке такой. И идет, он всего боится уже. Это факт, что когда у человека есть какая-то проблема, надо бдительным быть. Но никогда не надо вот в страх входить, в это состояние пессимизма. Поэтому будьте осторожны с врачами. Когда вы к врачу идете, так как у них нет этикета поведения, они не знают, как правильно себя вести с больным. Поэтому с ними надо быть очень осторожным, потому что вы ему доверяете свою жизнь, как бы открываетесь перед ним. И он в это время вам запихивает вот этот негатив очень глубокий такой. Говорит, что? Резать там? Немедленно. Он пугает просто, они пугают народ. Поэтому ни в коем случае. Человек, наоборот, когда у него какая-то проблема есть, он должен максимально трезво, психическое состояние иметь, чтобы понять, как дальше жить. Я вам приведу такой пример, который произошел 2 недели назад с моим одним другом. У него сахарный диабет, мы его потихоньку лечили, лечили, и как-то он вдруг с дуру пошел в баню. При таких болезнях лучше в баню не ходить. Он пошел в баню, короче, сильно попарился, и у него как-то инфекция попала в палец, большой палец правой ноги. В результате у него на следующий день началась гангрена в этом пальце. То есть такая, то есть с черным струпом покрылся палец такой черной коркой. Гангрена. Он как-то не понял, что это гангрена. Пошел к врачу, он к хирургу заходит, у вас гангрена, резать палец, а то завтра будем отрезать уже стопу, а послезавтра будем отрезать бедро, а если нет, а то по самые уши. Так вот, такой стиль общения. И знаете, вот удивительное решение он принял. Вот обычно люди в таком случае как бы в замешательстве каком-то находятся и потом все-таки режут палец. Знаете, он какое решение принял? У него в Германии есть, ну он как отец, то есть отец живет в Германии, он тоже целитель. И он взял просто самолет в этот день, билет на самолет и улетел в Германию. Взял и улетел в Германию. У него просто там открыто, можно летать быстро, без визы. И вы знаете, отец полечил его, и у него все нормально. Этот струп отвалился, и палец начал заживать. Вот тебе и гангрена. Ему отрежут ногу. Поэтому, так как это не так, это все не так на самом деле. Есть варианты. Человек должен в трезвое состояние войти и думать. Понимаете, общение неправильно оскверняет, оно уничтожает нашу жизнь. Мы должны знать, что не так. Если, допустим, человек начинает в этом жестком ключе пугания с нами общаться, это уже неправильно, это уже не так. Может быть, он говорит правильные вещи, но не надо поддаваться на то, что он делает, понимаете? Надо игнорировать его психически, желать всем счастья, простить этому человеку, войти в состояние трезвости и понять, как жить дальше. К вашему сведению, всегда есть методы лечения тяжелейших заболеваний. Всегда есть методы. Я могу сказать такую вещь. У меня есть один знакомый, молодой человек, у которого началась опухоль в позвоночнике, в позвоночном столбе. И он, я ему не помог, там у меня полечился, еще где-то полечился. И он искал, и он нашел одного доктора в Южной Индии, который принимает по 500 человек в день. Ну, 500 человек, вот этот, весь этот зал он принимает за день. Как это возможно? То есть он сидит, у него куча корней лежит, он сидит, и народ идет вот так, очередь живая идет. Человек подходит, он ему говорит, у вас то-то, то-то, дает ему корень. Иди к жене, она тебе скажет, как принимать. Следующий. И вот так одни друг за другом идут. Он занимается сельским хозяйством. Во время того, как он выделывает там поле, он молится постоянно Богу, копит психическую энергию. 2 раза в неделю он принимает людей, с утра и до вечера. Весь день он принимает людей, постится в это время, и у него такая аскеза. И он ни копейки денег с людей не берет в это время. Но кто-то хочет, если жертвует. Нет, нет. Глаза просто у него сияют силой такой, любви к людям, такой необычной личности. Я видел на фотографии. И этот парень приехал к нему на коляске, он уже тогда ходить не мог. И тот сказал жене, говорит, иди сорви листьев. Там сорвала листьев, он поставил варить какое-то зелье, 3-литровую банку какого-то такого зелья сварил. Говорит ему, ты, говорит, пей по ложечке, говорит. Оставайся здесь, живи недельку, говорит, пей по ложечке. Через 2 дня у тебя начнется понос с кровью. Все нормально, ничего страшного. Продолжай пить. Понос через 2 дня пройдет, и ты начнешь выздоравливать. Через 2 дня начался понос с кровью. Он такой испугался этого. Потом пьет дальше. И смотрит, у него ноги скрюченные были. Раз, они перестали быть скрюченными. Потом через несколько дней, и в конце концов он начал уже стоять на костылях. То есть уже дальше он смог уже дальше сам идти, разрабатывать. Таким образом человек начал восстанавливаться. У нас на сайте в ближайшее время появится информация, как добраться к этому человеку в Индию, как к нему можно съездить и увидеть с ним, полечиться. Может, и вам тоже поможет, если у кого-то есть проблемы там какие-то тяжелые, некому вылечить. По-любому, всегда надо искать, где лечиться, понимаете? Всегда есть выход. У нас тоже лечение камнями очень сильное. Многие вещи уже начали лечить. Там рассеянный склероз, который мало кто лечит, мы лечим. Там тяжелейшие заболевания. Многие онкологии уже все лучше и лучше с каждым месяцем, даже не то что годом, мы лечим онкологию и так далее. Человек не должен сдаваться. Но если он чувствует, что надо резать, значит, надо резать. Не надо бояться этого. Но никогда не надо впадать в панику. Не надо никогда паниковать, потому что это последнее и самое ужасное. Знаете, что когда у вас возникает онкология в организме, уже опухоль пошла, есть две вещи, которые вы точно в своей жизни не делаете правильно. Первая вещь, если у вас опухоль пошла развиваться, это значит точно вы переедаете. 100%. Значит, вы неправильно питаетесь. Неправильно питаетесь для большинства людей означает переедание. Или не вовремя кушаете, вечером слишком много кушать. Как только опухоль обнаружили, перестаньте питаться неправильно. Надо первое, что сделать. Не надо метаться, бегать там и все прочее. Надо просто кушать начать правильно. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, вторая вещь, означает негативное мышление. Голова стала мусоркой. Если опухоль развивается, значит голова стала мусоркой. Надо начать позитивно мыслить, преодолевать свое негативное мышление. Человек, который не простил кому-то, постоянно думает, что он плохой, этот человек заработает себе какую-то онкологию или еще какую-то тяжелую болезнь. Поэтому надо преодолевать вот это вот мышление, что что-то плохо. Надо бороться с этим, побеждать это внутри себя. Первое, что если вы это сделали, уже победить опухоль можно уже своими силами. Организм уже готов ее побеждать. Две вещи вот эти надо сделать. Победить себя в этих двух вещах. Неправильное питание и неправильное мышление. Негативное. Обсуждение ситуации, своей судьбы негативное и все прочее. Стресс по Сатурну требует режима дня. Это основа для его преодоления. Йога, раннее вставание, раннее укладывание – правильное питание. И человек будет работоспособным до старости. Иногда задают вопрос, а болеют ли люди, которые соблюдают режим дня и полностью все делают как надо? Эти люди тоже болеют, но у них и к ним приходят болезни, которые положены им по судьбе. То есть все основные, такие легкие, простые заболевания, они снимают себя. Но иногда к ним по судьбе приходит какое-то тяжелое заболевание. И тогда им надо дополнительные усилия прилагать для того, чтобы победить свою судьбу. Некоторые люди думают, что если прилагаю дополнительные усилия, значит от этого я еще больше пострадаю, но это не так. Никогда человек не пострадает, если он прилагает дополнительные усилия в том, чтобы расслабить свою психику, то есть занимаясь йогой. Никогда человек не пострадает, если он дополнительные усилия прилагает для того, чтобы позитивно мыслить. Никогда человек не пострадает, если он прилагает дополнительные усилия для того, чтобы вовремя ложиться спать и вовремя вставать с постели. От этого никогда человек не пострадает, он всегда только победит. Если вы очень поздно пришли с работы, как надо делать? Позже вставать или встать раньше, потом отдохнуть? Встать раньше, потом отдохнуть. Надо встать раньше, прочитать все молитвы, сделать все упражнения, а потом расслабиться и отдохнуть полчасика, допустим, полежать. Это надо делать до того, как солнце вошло в зенит. То есть до того, как солнце взошло в зенит, надо уж успеть отдохнуть. Когда солнце поднимается, если вы отдохнете, вы не сильно потеряете. Но если когда оно садится, вы отдыхаете в это время, тогда уже будет совсем проблематично, будет плохо. Токсины начнут накапливаться в психике, в организме. Стресс по Марсу. Когда человек начинает сильно гневаться, в раздраженном состоянии находится, то надо понять, что в это время его психика очень чувствительна и не способна решать проблемы. Ну, во-первых, позитивное мышление должно быть основой его жизни. Но все равно, когда стресс по Марсу идет, гневливость настолько сильная у человека возникает, что он даже если позитивно мыслит, если он начинает общаться с кем-то по поводу проблем, то, несомненно, он от этого рушит свою жизнь. Если у человека начинает стресс по Марсу, озлобленность сильная, сильная злость, обида и так далее, то в этом случае человек должен понять, что в его время выяснять отношения закончилось. Ему надо перестать общаться по поводу недостатков других людей, по поводу каких-то проблем, по поводу того, что в жизни его плохо происходит. Ему не нужно выяснять эти все вопросы. Ему не нужно общаться с теми, с кем ему очень сильно хочется общаться. Когда идет стресс по Марсу, с кем хочется общаться? С теми людьми, на кого рассержен, обижен, с теми людьми, с которыми надо решать проблемы. Человек стресс по Марсу, когда испытывает, его как магнитом тянет поговорить с этими людьми. И в этом случае, что надо, какое правило действует? Тянет поговорить, что надо делать? Не говорить. Надо сопротивляться изо всех сил. Не надо говорить, в этом загвоздка заключается, в этом заключается подвох. То есть, когда идет стресс по Марсу, человек озлоблен, раздражен, его выворачивает, у него нет силы, допустим, самому сдерживаться, ему очень трудно сдерживаться самого себя. Что уж говорить о том, чтобы выходить из ситуации, связанной с другим человеком. Поэтому надо просто избегать ненужного общения. В этом заключается принцип. И наоборот, увеличивать нужное общение. Если у вас стресс по Марсу идет, надо куда идти? Допустим, туда, где общаются позитивно звуком. Ну, допустим, у вас есть католические храмы. Там поют, да? Орган играет, поют. Позитивное общение? Позитивное. Ну, допустим, у вас не католическая вера. Ну и что? Нас же никто не принуждает вот в одном только двигаться, допустим, направлении. Сходите и послушайте очень хорошо. Пообщайтесь со священником. Почему нет? Или, допустим, праздник какой-то религиозный идет. Какой-то там поют. Обязательно, чтобы там был звук. Молитвы, пение. Надо обязательно туда идти, если стресс по Марсу идет, и слушать, наполняться позитивной силой. Пытаться снять с себя вот этот гнев, пытаться снять с себя вот это сильное напряжение, обиду, злобу и так далее. Все надо убирать из себя через звук. Потому что звук является самой лучшей силой, которая разгружает психику человека и дает ему возможность победить себя. Так как свой звук ему не помогает, то надо идти слушать других людей. Но при этом самому молиться тоже надо. Надо продолжать, не надо останавливаться. Потому что когда человек разгневался, хочется ему молиться или нет? Нет. Не хочется. Он говорит, потом буду молиться. В следующий раз. А надо вот именно сейчас. В этом случае работает вот этот прямой закон. Не хочется молиться, надо молиться. Понимаете? В этот момент именно надо молиться. Не тогда, когда потом, а именно сейчас надо молиться. Когда не хочется, когда разгневан. Надо немедленно сейчас молиться. В этом заключается прямой закон. А когда дело касается других людей, то надо сейчас ругаться. Хочется сейчас ругаться. Что надо делать? Останавливать себя. Говорит, не пойду. Мне башка попадет. Больно будет. То есть вот так надо себя вести. Такие правила надо учить и все выполнять, соблюдать. Это очень важно. Следующее, что нужно знать. Если у вас начался стресс по Марсу, гневливость, надо полностью прекратить есть острую пищу. Самая опасная острая пища, которую вам вообще даже не советую начинать есть, является красный перец и перец чили. К вашему сведению, перец чили не является ведическим продуктом. И тем более не является вообще индийским даже продуктом. Перец чили растет там, где много этих... То есть это Северная Америка. Там Мексика там и так далее. Понимаете? Это совсем другие места. Это там более невежественная атмосфера, понимаете, чем в Индии. И там растут продукты, которые портят нам жизнь. Это помидоры, перец чили. Эти продукты, которые они в страсти в такой глубокой находятся. И они портят жизнь людям. Они ничего хорошего от них нет. Ну, допустим, помидоры еще можно есть в обед. Но ни вечером, ни утром. А этот перец чили, который... в ведических кухнях часто используют. Это вообще не тот продукт, который надо есть. Индусы нормальные, благочестивые, они вообще его не едят. Они заменяют его черным перцем, который имеет сладкий послевкус. Вот черный перец острый ешь, а послевкус у него, второй вкус, который уже после пищеварения возникает, сладкий наоборот. И он вообще не перегревает черный перец, вообще. Он с ним лечит аллергию, улучшает память и так далее. Очень хороший продукт. Надо, если вам острого хочется, ешьте черный перец. Если черный перец не подходит, ешьте мускатный орех. Тоже такой же очень хороший продукт, не перегружает человек. Вот. Или, допустим, кориандр в какой-то степени тоже неплохой. Но красный перец, ну паприку еще можно есть, такой легкий красный перец. Паприку еще как-то можно, только в обед есть. Но чили вот так, или просто русский этот красный перец, тоже достаточно острый, тамагунный. Вот. Их есть не надо. Болгарский перец... на ночь тоже есть нельзя. Это тоже острая пища. Он имеет острый послевкус. Он так вроде сладенький, а когда внутрь заходит, становится острым сильно там в животе. Поэтому его есть не надо вечером, что разрушает психику и увеличивает гневливость в характере. Обостряет чувства. Очень чувства становятся накаленными, раздраженными. И также острую пищу не надо утром вообще никому есть никогда. Утром не надо подперчать пищу, потому что чувство становится неуправляемым в результате этого. Тем более, если они у вас вообще сами по себе неуправляемы. Если чувство неуправляемое, острой пищи хочется больше или меньше есть? Больше. И что нужно делать? Есть ее меньше. Действие должно быть противоположным. Красный перец уничтожает нормальную чувственную деятельность. Это враг номер один для тех людей, которые гневаются, гневливые. Иногда бывает так, что красный перец является лекарством. Если человек, чувства очень холодные, он тормозит все время. Ему говорят, тебе цветочек понравился? Он смотрит на него. Не знаю. Это значит, что ему можно красный перчик есть в обед. Это нормально для таких людей. Немножко разжигать чувства. Чуть-чуть. Потому что есть такой принцип в аюрведе. Когда человек находится в тамасе, тамас означает невежество. То есть, когда человек находится в невежестве, то есть он заторможенный такой совсем, то в этом случае тяжело мыслить, допустим, то страсть в этом случае является лекарством. Благость не является лекарством, потому что если такому заторможенному человеку благостную музыку поставить, что с ним произойдет? Он воткнется в подушку. Поэтому такому человеку красный перчик хорошо. В обед только, в обед. Если человек очень заторможенный, надо красный перец есть, значит. Но не чили. Не чили это совсем, чили это ужасная вещь вообще. А просто обычный, допустим, паприку обычную есть. Таким людям надо добавлять паприку в обед. Если чувство очень эмоциональное, значит нельзя его ее есть. Надо, значит, ограничить, избегать этого. Возможности есть такие специи. Есть особые продукты, которые обладают особым вкусом. И этот вкус можно, если вы хотите определить, что такое гуна невежества, возьмите дрожжи и понюхайте. Если вы по ней хотите понять, что такое невежество, возьмите дрожжи обычные пищевые и понюхайте их. Вот это означает невежество. Поэтому этот продукт не надо использовать в пищу. То есть надо бездрожжевой хлеб делать. Есть разные, если вы, допустим, изучите этот вопрос, есть закваски специальные, которые можно культивировать. Вот точно так же есть удивительные продукты, которые некоторые считают хорошими. Так, например, соевый соус. Если вы хотите понюхать, что такое гуна невежества, понюхайте соевый соус. Этот соус кушать нельзя, потому что он приготовлен с помощью гниения. Даже не брожения, как, допустим, соленые огурцы, а гниение, понимаете? Это гниль. Так вот, знайте, что этот продукт есть нельзя. Это невежественный продукт, его надо перестать есть. Если вы хотите понять, как пахнет невежество, понюхайте чеснок. Этот продукт, который всегда уничтожает возможность нормально функционирует энергии Марса. Всегда. То есть, если у вас есть хоть какая-то гневливость, чеснок есть, нельзя. Потому что этот продукт никогда не полезен. Если, допустим, у вас импотенция там, или там, допустим, какое-то бесплодие, то тогда в каких-то случаях чеснок полезен. Вообще есть 4 продукта матершинных, которые человек должен кушать только когда болен болезнями, связанными с половыми органами. Эти продукты хрен, есть ни хрена не надо. Вот. Дальше хмель, чеснок и лук. Эти продукты в нашу жизнь ввел Авиценна, Ибн Сина. Как лечебные. Он их описал как важные лечебные продукты. И после этого народ решил, что надо есть. Но он так, как он описал, что эти лечебные продукты для половых органов, соответственно, все решили лечить половые органы постоянно. Потому что они всегда нужны. Поэтому человечество решило есть не регулярно лук и чеснок, а каждый день и помногу. Вот. Но на самом деле эти продукты являются лекарством, и они предназначены для лечения детородных функций, когда они плохо функционируют. Если человек ест эти продукты постоянно и очень в больших количествах, то у него истощается энергия двух планет, которые сильно связаны с нашими чувствами. Эти планеты – Марс и Венера. Лук уничтожает нормальное функционирование Венеры. В результате этого человек становится очень ранимым и обидчивым. Если человек постоянно ест лук, он от обидчивости никогда не вылечится. И с другой стороны, если человек очень сильно обижается, ему хочется есть лук. Если человек очень сильно гневливый, ему хочется есть чеснок. И если он ест чеснок, он никогда не избавится от гнева. Если человек наглый, то он хочет что есть? Хрен. А если человеку хочется вот этого, немножечко быть сумасшедшим, тогда он ест, как-то добавляет в пищу хмель. Потому что этот продукт, он уничтожает здравый смысл. Он действует там на тонкие сферы психические. Нет, горчица не относится к этой категории абсолютно. Это нормальный благостный продукт. Есть также, если вы хотите вот этого вкуса лука и чеснока, есть такая специя, асафетида называется. Она вообще не обладает такой же энергией. Она вкус имеет точно такой же, а действие совсем противоположное. То есть она не пускает энергию вниз. Поэтому, в принципе, это асафетиду можно добавлять в пищу. Она вот как раз этот вкус даст, лука и чеснока вместе взятого. Имбирь нет, почему? Имбирь, он поднимает энергию вверх. Вот смотрите, у вас здесь влажный климат, очень много влаги. Продукты, которые сушат, вам полезны. Так, например, сушат картошка, сушит организм. Она полезна в этом климате. Имбирь сушит организм. Он полезен в этом климате. Но имбирь также, он обладает таким свойством, что он охлаждает снаружи, согревает внутри. Поэтому самое лучшее имбирь есть, когда солнце поднимается. Вот, допустим, весной влага сильная и солнце растет. Значит, надо есть имбирь в это время. Он будет полезен. Но если, допустим, солнце убывает осенью, и вы едите имбирь, тогда он может вызвать простудные заболевания. Прям противоположным эффектом действует. Итак, когда человек входит в состояние стресса по Марсу, он должен исключить полностью вот эти продукты, которые вызывают бесконтрольные чувства. Это лук, чеснок, хрен, хмель, красный перец чили. Это очень важно знать. Это мое вам послание. Он таким образом 50% поражения вот этого стресса может избежать. Очень сильная помощь будет в этом. Дальше, когда стресс по Сатурну идет, какую одежду нельзя носить? Черную нельзя носить одежду. Если вас пригружает, если чувствуете, что вам тяжело жить стало, работать тяжело, там все прочее, черную одежду исключить из обихода полностью. Не должна быть в вашей жизни присутствовать эта одежда. Если у вас стресс по Марсу, нельзя носить оранжевую одежду и ярко-красную. Такую нежную, розовую можно носить, но ярко-красную нельзя носить. Это опасно для жизни. Дальше, если у человека стресс по Марсу, ему нельзя поздно ложиться спать. Чувства от этого очень сильно обостряются. Они становятся неуправляемыми. И когда у человека стресс по Марсу, ему нельзя смотреть «Погоня горячей крови». Такие фильмы. Потому что эти фильмы, они обостряют это движение, начинает эта энергия циркулировать в крови. Это очень опасно. Надо быть очень осторожным в этом случае. Теперь, когда стресс по Марсу, куда нужно концентрацию внимания? Куда надо направить? Допустим, у нас стресс по Марсу. Наша психика прикована к кому? К объекту стресса. Куда надо концентрацию внимания направить? Надо заставить себя позитивно мыслить. Нельзя приковываться к этому объекту. Некоторые думают, что когда стресс по Марсу начинается, нужно стараться хорошо думать об этом человеке. Но знайте, что стресс по Марсу как раз и подразумевает, что вы не сможете хорошо думать об этом человеке. Вы будете плохо только о нем думать. Поэтому надо сначала направить на себя и попытаться желать всем счастья, успокоить себя. То есть надо оторваться от объекта, надо успокоить себя. А когда вы успокоили, у вас сила появилась, тогда уже начинаете ему желать счастья со всей силой. И пытайтесь противостоять злобе, которая возникает при вспоминании этого человека. И тогда вы победите себя. Если вы сразу на него будете направлять внимание и пытаетесь ему сразу желать счастья, это будет поражением. Вы в этом случае будете скатываться на злобу все время, постоянно. И вы будете чувствовать собственное бессилие и как бы будете еще больше разочарованы, чем до этого. Вот так надо преодолевать стресс по Марсу. Во время стресса по Марсу человек должен обязательно делать физические упражнения, потому что физические упражнения укрепляют энергию Марса в организме. Лучше всего тяжелые упражнения, физические тяжелые. То есть, если, допустим, у вас гнев, вы гневаетесь, надо гири поднимать. Посмотрите фильм про Челентано. Он там показывал, что надо делать. Надо дрова колоть. То есть стресс, когда по Марсу идет, дрова можно колоть, можно гири поднимать. То есть, такие тяжелые физические упражнения. Даже женщинам можно гантельки там покрутить. Ну, чтобы укрепить психику, Марс, чтобы укрепить, чтобы он не такой был. Потому что, когда стресс по Марсу идет, Марс, качество его становится плохим, а сила слабеет. То есть, человек начинает нервничать, злиться. Но это не признак сильного Марса, это признак слабости, марсианской слабости, озлобленности. Поэтому, когда человек гантельки крутит, как бы он укрепляет Марс и успокаивается. Ему легче становится преодолевать трудности таким образом. И когда гантельки крутишь, не надо думать о человеке, которого ты хочешь прибить. Потому что в этом случае это как раз противоположный результат получается. Потому что если человек, допустим, вот как это в этом фильме про этот черный негр, это Шварценеггер. Вот. Ну, Шварц — это тоже черный, с немецкого языка перевод. Черный негр. Когда вы смотрите его фильм, да, про него, он, допустим, тоже бревнышки таскает. Но в это время о чем он думает? О том, кого надо грохнуть. Вот. Вот так делать не надо. Это не способ преодолеть стресс по Марсу. Это способ увеличить его. Поэтому человек, когда физическим упражнением занимается, он должен себе победить гнев. Он не должен, должен перестать думать о человеке, должен, как бы, делая эти упражнения, побеждать себе гнев, успокаивать себя психически, твердость психическую установить внутреннюю, не гневаться, перестать гневаться. Понимаете, стать сильным внутренне, крепким человеком. На самом деле, вот то, что показывают по телевизору, что вот эти вот, который там разозлился, всех поубивал, это хороший человек. Это не хороший человек, это редиска на самом деле. Нехороший человек, согласно словарю лексикона. Я сейчас объясню вам, как выглядит хороший человек. В описаниях, в древних летописях, есть описание, как русичи там, ну, древние воины сражались. Там описано, что в это время, когда они сражались, они оставались умиротворенными, спокойными и очень твердыми внутри. То есть у них не было гнева. И вот это состояние твердости и умиротворения, оно вызывает определенный эффект у противника. Так, допустим, описывалась ситуация, когда там римские, что ли, легионы какие-то там завоевывали они эту территорию, и они на деревню русичей напали. Их там было там человек 20, наверное, там. И они встали без этих всех обмундирований, просто с мечами. Встали вот так по периметру. 20 человек. Вот так встали, не шевелясь. Вот так, спокойно. И их окружила целая армия. Они вот так встали и стоят, как вкопанные, спокойно, не двигаясь совершенно, и смотря прямо в глаза противнику, и у них такая очень твердость такая сильная, и спокойствие от них такое исходит. Статность, твердость, спокойствие. И они взяли, развернулись и пошли. Они не стали с ними сражаться. Потому что военачальник понял, что он положит пол армии на этих людей, и какой смысл эту деревню завоевывать из-за этого? Какой смысл? Положить всю армию из одной деревни? И они взялись, развернулись и ушли. Веда описывает, что самая большая сила воина – это нравственная чистота. Веда, есть в Бхагавадгите такая фраза. Самая большая сила воина – это нравственная чистота. Поэтому, если вы что-то хотите победить, перестаньте гневаться. Это значит, что вы станете победителем. Человек может победить только, когда он перестает гневаться. Знаете, как этот механизм работает? Я вам сейчас объясню. Побеждает тот, кто дает возможность человеку включить разум. Ну, тому человеку, который с тобой в конфликте находится, если ты хочешь победить его, дай ему возможность включить разум. Когда он включит разум, ты сможешь ему двумя словами его убедить, что этого делать не надо. И все, и на этом все закончится. Так вот, чтобы включить разум, надо очень противопоставить его злобе, допустим, обиде, очень внутреннюю твердость большую и спокойствие. Всегда разум работает в неэмоциональной сфере. Допустим, если эмоций очень много, значит, должно быть очень много твердости, которые победят эти эмоции. Твердость, спокойствие, уверенность, тишина, умиротворение. Когда человек в таком состоянии находится, и, допустим, воин стоит, кто-то хочет агрессию совершить, он не слушает голос совести, он хочет убить невинных людей, совершает агрессию, нападает на невинных людей. И, допустим, те, на кого нападают, они противопостоят этому твердостью, спокойствием, уверенностью и позитивизмом мышления. Результат у этих людей пропадает злоба, потому что когда ты злобе противопоставляешь силу спокойствия, она сталкивается с этой злобой и как бы ее отодвигает назад. В результате у человека начинает работать разум, и он думает, не надо туда мне идти, это нехорошо. И, как, допустим, если полководцы, военачальники так начинают считать, то они просто берут и уходят. Они не будут сражаться. Так работает вот этот принцип защиты. Человек защищать себя должен прежде всего нравственно. То есть самая сильная психическая защита. То есть когда человек психически себя защищен, он не проиграл психически, значит дальше победа будет все равно за ним по-любому, даже если его убьют. Он все равно победит в этой ситуации, потому что проигрывает тот, кто ломается, понимаете, психически. Поэтому во всех ситуациях, когда мы спорить начинаем, это тоже война. Когда человек начинает спорить, дальше надо противопоставить этому спору спокойствие, внутреннюю чистоту, позитивизм мышления, спокойный голос. Отвечать надо всегда спокойным голосом. Когда тебя давят, нажимают, насилуют тебя психически, надо спокойным голосом отвечать и внутреннюю твердость при этом культивировать. Это очень важно, понять вот этот принцип. Но для того, чтобы это делать, для этого надо тренироваться это делать. Понимаете, это сразу не возникает. А тренировка в чем заключается? В молитве. Когда человек в сильном положении тела молится, следующее, третье сильное положение тела, это когда человек ногу вот перекрещивает вот так за другую ногу. Берет вот так ее, скрученная поза есть такое упражнение, там нога перекрещивается. Вот такой перекрест надо сделать. Это положение увеличивает энергию Меркурия. Если, допустим, поза алмаза, она увеличивает энергию Марса. Поза лотоса увеличивает энергию Сатурна. То перекрест, вот это когда ногу переплетаешь, это увеличивается энергия Меркурия. То есть, когда человек сильное положение культивирует во время молитвы, то у него появляется внутренняя твердость. Он способен противостоять психическому нажиму агрессивно настроенного человека, обиженного, там, озлобленного и так далее. Это очень важно понять, как это делается. Это делается с помощью тренировки. И иногда человек говорит, женщина иногда говорит, я очень эмоционально, я не могу сдерживать себя. Ну, хорошо, учитесь сдерживаться с помощью тренировки. Садитесь в позу алмаза и начинайте читать молитву. Иногда следует понять, что иногда женщине надо развивать все мужские черты характера. В каких случаях? Сейчас я вам объясню. Это уже стресс по Венере. А мужчине иногда надо развивать себе женские черты характера. Например, если человек постоянно морсит, то есть он постоянно гневается, кричит, у него такое агрессивное настроение, значит, ему надо развивать женские черты характера. Он должен, значит, учиться быть мягким в речи, спокойным, учиться снисходительным быть. Ему надо, значит, иногда там готовить пищу, там еще делать какие-то женские мероприятия совершать. Увеличивать женские черты характера. Зачем? Чтобы равновесие, баланс между Марсом и Венерой достигнуть. Баланс нужен. Если у человека слишком много Марса, он должен, значит, чуть-чуть Венеры прибавить в свою жизнь. Быть мягким, нежным, спокойным, учиться надо, значит. И тогда человек сможет как бы в равновесии жить. Если у женщины слишком много Венеры, она должна мужских... Как определяется слишком много Венеры? Женщина очень эмоционально неуравновешена. У нее психи эмоционально наступают. Допустим, муж сказал чуть-чуть строго, ее сразу начало колбасить. Вот чуть-чуть прям там, чуть-чуть тон... Чуть-чуть на полтона повысил голос, все. Она обижается, сразу плачет. «Не говори так со мной, я не могу терпеть!» То есть это уже твои проблемы, если ты не можешь терпеть. Надо просто учиться, аскезы совершать, значит, надо. Молиться вот в позе алмаза. Марс усиливать у себя немножко, чтобы можно было терпеть. Потому что мужик же женщиной не станет, правильно? Иногда у него голос грубовато звучит. Это мужской голос, ничего не сделаешь. Вот, поэтому надо учиться терпеть. Для этого надо... приобретать мужские черты женщине чуть-чуть, немного, но чуть-чуть. Если она переприобретала мужских черт характера, она такая становится. Мужик, ты что тут делаешь? Мужу. Вот, то есть, это значит, надо женские делать уже какие-то, женские качества развивать. Значит, надо ухаживать больше за людьми. Есть разные виды аскез. Одни развивают мужские черты характера, другие женские. Какие аскезы развивают женские черты характера? Тоже аскезы. Забота о стариках, допустим, ухаживать за старыми людьми, женская аскеза. Убираться, подметать, готовить пищу. Там женские аскезы развивают женские черты характера. Заботиться о всех. Массаж стоп кому-то делать, женская аскеза, увеличивает мягкость сердца. Вот что надо делать. Допустим, для женщин хорошо танцы. Танцы – это женская аскеза тоже. Грация, спокойствие, плавность психическая вырабатывается. Все женщины должны немножко позаниматься танцами в свою жизнь. Даже те, которые уже переросли. Почему? Потому что танцы развивают мягкость характера. Они успокаивают, они делают, женственность увеличивают в характере. Что такое танцы? Это движение, которое увеличивает женскую энергию. Есть движение, которое увеличивает мужскую энергию. Допустим, шейпинг. Аэробика там. Там гантелизм такой. Женщины качаются. Зачем она нужна? И так много. Такая женщина ко мне заходит, такая, густым голосом. Я говорю, чем вы занимаетесь? Что у вас за зарядка? Она, Я бодибилдингом занимаюсь. Так по-мужски мне бодибилдингом занимаюсь. Я говорю, как у вас с мужем отношения? Никак. Так отношения с мужем закончились. Тогда, когда я начала заниматься бодибилдингом. Это означает невежество. И так грубое по природе. Женщина грубоватая по природе, что ей хочется делать? Заниматься бодибилдингом. Гантельки качать. Грубоватая природа, если она этим хочет заниматься. Что нужно делать? Танцами заниматься в этом случае. Противоположную природу надо развивать себе. В этом идея заключается преодоление стресса главное. Вы ее должны усвоить сегодня. Это очень важно. Если женщина истерична по природе, она не может держать эмоции, тогда, пожалуйста, гандельки, нет проблем. Я не против этого вида гимнастики. Но если женщина и так уже чрезмерно мускулиста, она жесткий стиль имеет отношений, допустим, в очереди стоит, кто-то там вякнул, она раз ему врезала. Это значит, что уже что-то не то, понимаете? Я видел такую ситуацию. Женщина стоит, там дядька в очереди что-то начал возникать. Она повернулась ему так, в лоб. Он такой, готов. И дальше стоит, никогда ни одного звука не произнесла. Лобешник ему, пух, готов, лежит. Все, всем понравилось вокруг. Никто ничего не сказал. Но это не способ, понимаете, женщине решать проблемы. Конечно, это весело выглядит, но мне как-то грустно стало. Понимаете, просто это не способ, это не то, что женщина должна делать. Это значит, она рушит свою судьбу таким образом. Она должна, наоборот, она должна посмотреть на него так, чтобы он расслабился. Она должна повернуться и сказать ему, гражданин, успокойтесь. И вот так раз, все, это то, вот это женская сила. Она должна так действовать, у нее женская сила должна быть. Она должна мягко повернуться и сказать, вы, наверное, не выспались? Успокойтесь, гражданин. И улыбаться ему так, силу показать ему женскую. И все, на этом все заканчивается. Или, допустим, женщина, допустим, ведет себя грубо, и мужчина такой в очереди поворачивается, начинает на него. И что, это тоже неправильно. Надо повернуться спокойно, сказать, женщина, все будет хорошо. Так, по-мужски спокойно. И она ее обмякнет, потому что она женскую природу имеет. Хоть она по-мужски ведет, все равно надо спокойно вот так сказать ей все. И увеличить в ней женскую природу. Сказать понежнее, но по-мужски спокойно. Если он начинает квакать рядом с ней, она еще больше наглеть будет. Нужно действия совершать адекватные. То есть надо знать, как преодолевать ситуацию. Это очень важно понять. Здесь должна работать именно знание. Не то, что включается у нас. Допустим, одна собака гавкает, другая что хочет делать? Тоже гавкать. Получается, трудно понять, какая первая начала потом. Понимаете, когда человек проходит, думает, какая первая начала, кто виноват? Обе гавкают одинаково. А потом одна говорит, я вторая начала гавкать. Доказать невозможно. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, человек должен знать, как противопостоять ситуации. Если, допустим, жена впадает в истерические состояния, она очень сильно обижается, начинает кричать, ругаться, обзываться в состоянии обиды, значит, Венера у нее выходит из равновесия или Марс. Ну, чаще всего, если она плачет при этом, то Венера, если она не плачет, злится просто, значит, Марс. Как быть мужу? Он должен противостоять этому состоянию. Если Венера, допустим, выходит из равновесия, надо подойти к ней. Вот жена вышла из себя, ее начало колбасить. Она плачет, кричит, что делать? Говорить ей что-то надо в это время? Нет. Надо молча подойти и взять ее за левую руку. Потому что левая рука у женщины – это рука мужа. Когда муж берет за левую руку, женщина начинает чувствовать себя, что она подчинена, подчиненную природу. Она не будет давать. Надо подойти, если она руку левую не дает, значит, надо на плечо ей на левое положить. Это сердце, зона сердца, вот сюда, на плечо на левое положить руку надо ей. Начать ним понемножку гладить. А потом, когда она чуть-чуть как бы обмякнет, надо взять ее и обнять. И не говорить ничего в это время, потому что если вы что-то скажете, она к этому слову придерется. Надо ждать, пока она вот так не расслабит ее. Она будет сначала сопротивляться, но вырываться не будет. Любой женщине нравится, когда ее гладят. Надо ее по спине гладить аккуратненько. Гнев здесь находится, в затылке. Надо по голове, в затылке, по спине гладить. И когда она обмякнет, спокойным голосом что-то сказать такое, успокоить. И она расслабится потом в конец. Потому что звук обязательно нужно сделать, чтобы нейтрализовать вот эту вот обиду. Некоторые мужчины начинают в это время ей что-то объяснять. Ну, говорят что-то. Это очень опасно. Когда любое слово, даже, допустим, успокаивающее, не вызывает еще большей обиду, еще большую истерику. И так это продолжается. Нужно сократить дистанцию. Когда человек начинает конфликтовать близкий, с ним нужно сократить дистанцию немедленно. То же самое, муж начинает гневаться. Жена должна подойти, на правое плечо ему руку положить. На правое плечо уже вот так раз, ручку положить. И прижаться к нему в это время. И потом погладить его немножко. И обнять его, успокоить. И потом сказать таким мягким голосом: «Муля, не нервируй меня». Мужчину так не называют? Я пошутил просто. Это в фильме есть такая ситуация. «Муля, не нервируй меня». Старый фильм такой. Муля его звали. Она такая толстая, здоровая. Такая. И он маленький такой. «Муля, не нервируй меня». Такая венерианская женщина. А он такой нежненький марсианин, такой маленький. Вот они и сошлись. Итак, следующая планета — Юпитер. Стресс по Юпитеру означает пустота. Пустота означает нехватка любви. Если человека пустота, пришла в жизнь пустота, то есть ему ничего не радует, ничего в жизни не радует, он должен искать любовь. Искать любовь не означает на дискотеку идти. Любовь означает нечто другое. Любовь означает что-то очень глубокое, возвышенное. Допустим, пойти в картину, вот у нас есть Третьяковская галерея, удивительная в Москве. Если вы в Москву приедете, не надо ходить на ВДНХ, надо идти в Третьяковскую галерею, потому что там удивительное место, там собрано столько возвышенных вещей, там целый зал икон, допустим, древних, вообще посмотреть, там целый зал картин про Сергия Радонежского, там, ну, удивительное место просто, там столько хорошего можно увидеть. Вот это место, куда надо идти в Москве, не знаю, там еще куда идти, но, по крайней мере, туда вот надо идти. И там любви очень много, в эти картины вложена любовь, то есть, когда смотришь, такое теплое чувство возникает внутри. Или, допустим, надо сходить туда, где, допустим, есть духовные традиции, которые любовь культивируют. Допустим, баджана, пение баджанов, допустим, вот то, что сейчас вот поется. Это любовь, энергия любви идет. Когда пусто становится внутри, надо идти к друзьям, которые могут с тобой побеседовать спокойно о жизни с любовью. Надо просить их даже об этом, чтобы они с тобой об этом поговорили как-то о жизни с любовью. Можно что-нибудь отпраздновать, отметить что-то такое, теплое какое-то мероприятие, чтобы собрались хорошие люди. И так далее. Молитву надо тоже читать с любовью к Богу в это время. Потому что есть разные настроения чтения молитв. Иногда покаяние там, иногда еще что-то. Но когда Юпитер пустота, и когда человек не знает, как дальше жить, что делать, он должен искать любовь в своей жизни. Но такие вот музыку духовную, чистую такую, с любовью, которая поется, постоянно надо в ухо втыкать и слушать. Если, допустим, у вас поражение идет по внешней деятельности, пустота в работе, там, в жизни, в понимании людей, мира этого, страны, тогда надо в правое ухо втыкать такую музыку, теплую, нежную очень, чтобы она про Бога пела там и так далее. Если у вас пустота в семейной жизни, Юпитер поражен по семейной жизни, надо, значит, в левое ухо втыкать наушники и слушать постоянно, круглые сутки, там, на ночь оставлять включенное тоже. Чтобы подпитка шла. Почему стресс по Юпитеру? Потому что эта энергия любви, она не приходит в психику. Юпитер связан с энергией любви. Марс, Сатурн связан с энергией аскезы, такой определенный вид силы, аскетизма. А Марс связан с энергией решимости, тоже сила, которая пробивает путь вперед человеку. Юпитер связан с энергией любви. Любовь ко всему миру, к людям, там, к Богу и так далее. Это юпитерианская энергия. И поэтому, когда у человека стресс по Юпитеру, он должен искать во всем любовь. Он должен пытаться ее увидеть. Хотя ему очень трудно будет увидеть, потому что как раз стресс по Юпитеру означает, краник закрывают. Краник любви закрывается, а надо искать. Надо пытаться в этом состоянии быть, иначе просто пойдешь в такое состояние фанатизма густого, в котором все разрушишь, всю свою жизнь. Дальше, стресс по Меркурию означает, нет гармонии, нет контакта. Если нет гармонии, значит, надо делать вещи, которые увеличивают гармонию. Что это за вещи? Есть такая гимнастика ушу, допустим. Она увеличивает гармонию с окружающим миром. В пранаяме тоже есть такие упражнения, когда ты дышишь и руками вот так движешь. Полное дыхание йога с движением рук. Это тоже увеличивает гармонию с окружающим миром. Надо такие упражнения делать. Надо в квартире увеличить количество растений, зеленых растений таких, с мягкими нежными листьями. Если мягкие нежные листья прямые, значит растение имеет много меркурия в своей психике, в своей энергии. Если листья не острые, широколистные такие, энергия, листья прямые, мягкие, не вьющиеся растения, значит там много меркурия чистого. Это может быть фикус, допустим, у фикусов часто такие листья бывают. Или, допустим, розы, такие же тоже листочки у них. То есть, ну, надо такие вот цветы благостные увеличивать посадку таких цветов дома, чтобы они увеличили меркурия энергию. Допустим, у кактуса много меркурия энергии, нет? Мало. Он одинокий стоит. Если, допустим, у человека по меркурию проблемы, то есть он чувствует, у него тяжело общаться, одиночество такое, значит. Чего хочется насадить дома? Кактусы. А надо засадить прям противоположные растения. Если у человека меркурия энергия плохая появилась, ему хочется какую одежду носить? Темно-зеленую такую, болотного цвета. А надо какую носить? Нежную, светло-зеленую, наоборот, лиственную одежду надо носить в это время. Музыку какую хочется слушать в это время? Надрывную такую скрипку. А надо слушать нежную, баджаны, такую меркурианскую музыку, чтобы она давала соединение, гармонию. Надо слушать в это время, хорошо слушать, знаете, музыку, которая наполнена элементами природы, звуков природы. Когда меркурий поражен, надо слушать такую. Есть, бывает, музыка такая, которая вся из волн состоит, из различных звуков природы. Удивительная музыка, очень благостная. Ее надо обязательно, чтобы дома такая музыка была. Если кому-то тяжело, он общаться ни с кем не может, надо такую музыку включать, и человеку будет легче. У него пробиваться будет эта способность контакта с окружающими людьми. Меркурий очень помогает правильное питание. Надо меркурианскую пищу есть. Салатики, зелень вся эта меркурианская пища. Различные салаты, можно салатовую диету себе делать, чтобы различные салаты, то есть там петрушка, укроп, лист салата, лист шпината, зелень всю эту надо трескать, она дает возможность общаться, то есть она увеличивает. Листья у деревьев, это что за сила? Сила общения с окружающим миром, так? Листья имеют меркурианскую энергию у деревьев. Ствол состоит из энергии Солнца и Сатурна. Когда деревья кустарники, у них Сатурн слабенький, Солнце слабое. Деревья такие, сосна такая. У них Солнце сильное, Сатурн сильный. Поэтому листья — это меркурианская энергия. Листья сосны надо есть в это время, не? Нет. У них меркурий сильный, у листьев у сосны меркурий сильный, слабый. Там иголки стоят. Надо есть листья тех деревьев, которые имеют сильную меркурианскую энергию. Ну, в основном даже не деревьев, а просто этих растений. Хотя в Индии, допустим, есть много деревьев, в которых листья используются в пищу. Допустим, лист карри. Это же специя из листьев. Это меркурианская энергия. Лист карри можно использовать в пищу, когда стресс по меркурию идет. Рута есть такая трава, у нее меркурий очень сильный и благостный. Можно использовать в пищу, варить просто, чай отваривать с ней. Для того, чтобы усиливать. Киви, меркурий имеет такой благостный этот плод. Когда меркурий ослаблен, человек должен учиться общаться. Он должен читать стихи. Пушкина там, Лермонтова, благостные стихи такие про природу. Надо читать стихи. Не бойтесь читать стихи. Хорошие, возвышенные такие про природу стихи увеличивают энергию меркурия. Иногда надо, если человек одинок, он замкнут, чувствует себя, надо читать такие стихи, которые увеличивают контакт с природой. Это очень важно. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Смотрите, сколько эпитетов, которые настраивают на природу. Вот как у нормального человека может это в голове родиться, нет? Это только гений может сделать, понимаете? Буря мглою небо кроет. Буря кроет небо мглою, вихри снежные крутя, то как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Удивительно. Невозможно как скопировать. Это гениально. Поэтому это потому, что отражает эмоционально полностью картину. Мы даже можем представить это себе четко. Поэтому, когда человек такие вещи пишет, значит, у него у Пушкина Меркурий был, просто зашкаливал в 10 раз. Он даже у него меркурианский вид внешне был. То есть он чистейший меркурианец. И он настраивает на энергию Меркурия. Когда его стихи читаешь, то сразу настраиваешься на энергию Меркурия. То есть гармония с окружающей средой возникает немедленно. Поэтому человек должен читать стихи. Когда у него заклинивает, разговаривать не может, ни с кем общаться, надо читать стихи. Значит, такие про природу. Какими методами современной альтернативной психологии рекомендуется пользоваться для оптимального проживания осознания каждой 14 стадий развития стресса? Хороший вопрос. Когда человек находится в шоке, то и он не может справиться с этим, то придется использовать седативные средства, иногда транквилизаторы. Это неизбежность. В целом, какими средствами обычной медицины, а альтернативной психологии? Я вот хочу сказать про обычную медицину. Знаете, не надо ее отвергать. Вот, допустим, если вы в шоке находитесь и ничего не помогает, то надо, значит, получается, седативные средства пить или транквилизаторы хотя бы пару раз, чтобы просто себя хотя бы чисто на уровне химических реакций вывести организм из этого состояния. Понимаете? Иногда это полезно. Допустим, человек с ума сходит, иногда, значит, транквилизаторы можно попить чуть-чуть. Это нормально, это не проблема. Не надо просто на них садиться, понимаете? Вот в чем идея. Если человек в депрессии находится, антидепрессанты можно чуть-чуть включить в себя, можно чуть-чуть это сделать. Я вот сам не пью никогда, потому что даже когда в тяжелом стрессе был, никогда ничего такого не пил. Потому что, я знаю другие методы лучше. Но если человек ничего не знает, ему ничего не помогает, значит, надо делать именно это. Надо посоветоваться с врачом, психиатром, психотерапевтом, что пить. И иногда использовать, если у вас есть такие состояния, надо иногда использовать. Что касается альтернативной медицины, то или психологии, если, допустим, человек в шоке находится, то можно какие-то суггестивные методики использовать, психологические тренинги такие успокаивающие, можно использовать техники успокаивающие, типа там музыкотерапия, допустим, там еще что-то, это нормально. Я просто вам не советую никогда пользоваться директивными методиками психологии. Директивное означает гипноз, такой жесткий, очень директивный способ подачи материала, информации. Допустим, человек очень в жестком стиле себя ведет, как бы раздражает вас специально. Есть такие психологические техники, когда действие идет через катарсис. Человек, как бы психолог, вас постоянно подзуживает, постоянно колет вас психически, как бы и выводит из вас из нормального состояния. Его цель сделать такой психоз, такой, как бы, чтобы вас плач, слезы там пошли там, и так далее. Я вам не советую вообще пользоваться такими методиками, потому что они очень травматичны. Они, несомненно, дают иногда хороший результат, а иногда человек просто потом в себя неделю прийти не может. Просто понимаете, есть два типа людей, которые находятся в стрессе. Одни из них находятся в невежестве, а другие находятся в страсти. Те, которые в невежестве находятся, для них такие вот катарсисы хорошо, потому что они их растормаживают. Психика растормаживается, человек как-то начинает вот как-то думать, жить, как жить дальше. Но если человек уже расторможен чересчур, и его еще подзуживают, понимаете, ему совсем плохо становится после этого. Поэтому я вообще не советую такими болезненными методами психологии вообще пользоваться. Если психолог имеет мягкий подход, он через любовь общается, решает проблемы, значит, общайтесь с ним, приходите к нему и пользуйтесь этим. Есть такие методики, допустим, когда включается такая демоническая музыка во время, допустим, сеансов этих катарсиса, включается там музыка, там кто-то орет. Вот. Нет, это серьезно, такие есть методики, практики такие психологические. Я вам не советую вообще туда даже нос сувать, потому что это сильно оскверняет разум, понимаете? Вот эти все техники предназначены не для разума, они все предназначены для ума. И цель этих техник заключается в том, чтобы ум разгрузился, но разум при этом не учитывается, понимаете? Они, эти техники, все очень сильно оскверняют разум. А ум при этом нормально, то есть оскверняет разум. А ум при этом разгружается, и уму становится хорошо. И цель этих техник как бы разгрузить ум. Но ничего общего с нормальным выздоровлением этот человек не имеет. Это просто происходит временный эффект. То есть временное облегчение наступает, понимаете, в этом случае. Поэтому Надо очень четко понять, если вы к психологу обращаетесь, вы должны узнать сначала, какими методами он пользуется. Потому что есть методики такие, катарсиса, они не подходят для развития разума. Они вызывают заторможен, разум входит в тормознутое состояние. Иногда для того, чтобы человеку успокоиться, надо разум затормозить. Надо прихлопнуть его, и тогда спокойно становится. Но это временно, потому что разум в затормознутом состоянии жить не может. Ему нужно активизироваться, всегда быть бодрым, активным. Человек фактически избавляется от стресса когда? Когда он осознает, как правильно жить. Сразу стресс проходит в этом случае. В чем заключается идея преодоления стресса? Почему человек во время стресса так много думает? Почему ему хочется думать постоянно? Почему ему хочется проанализировать, все понять? Почему у него острое желание есть разобраться во всем? Причина только одна. Во время стресса человек ищет новый способ быть счастливым. Он новую цель жизни ищет, новый источник счастья ищет. Поэтому человеку надо делать то, что помогает найти ему эту новую источник счастья, новую цель. Самый лучший способ – это общение. Надо искать место, где общаться. Надо и приходить туда, где люди занимаются самосовершенствованием, искать эти места, где у вас душа раскроется в каком-то месте, значит, это место ваше. Вот. Дальше что нужно делать? Нужно молиться, нужно желать всем счастья, нужно соблюдать правила какие-то, которые очищают ум, разум. И тогда человек избавляется от стресса в этом случае. Но также следует не пренебрегать такими методами, которые психику успокаивают. Понимаете, просто одна молитва, просто одно посещение благостных мест вам не поможет. Во время стресса человек должен еще учиться отдыхать от стресса. То есть надо ходить по лесу, гулять, чтобы свежий воздух, шелест деревьев, птиц, вот этот щебет, он как бы мозги успокоил. В это время нервная система орошается очень спокойной энергией, человеку хорошо становится. Дальше шелест волн воды тоже очень помогает. Когда вы, особенно у вас морская психика такая, венерианская, надо вдоль берега ходить, когда стресс. Каждый день надо прогулки совершать вдоль берега обязательно. Чуть-чуть проходить. Даже если вам надо 15 минут ехать туда, 15 минут обратно и 15 минут всего находиться там, сделайте это. Это вам очень сильно поможет. Прям вдоль воды 15 минут пройти уже очень сильно освобождает психику от стресса. Дальше упражнения статические, хатха-йоги, я уже вам говорил. То есть есть вещи, которые просто должны в помощь идти. То есть человек должен как-то разгрузить психику. Он даст возможность, должен разуму работать. Пока психика находится в напряженном состоянии, разум не работает. Чтобы разум начал работать, психику надо расслабить. Вот этими латинскими буквами мне так читать тяжело. Мне разум напрягается. Как увеличить степень осознания присутствия самонаблюдения в стрессе и повседневной жизни? То есть как научиться постоянно быть здесь и сейчас? Здесь сейчас означает, человек находится в благости с очень сильным и трезвым разумом. Это уже цель, конечный результат. Чтобы ее добиваться, надо послушать семинар полностью о лечении разума, развитии разума. Все эти действия, они являются действиями, которые приводят человека в состояние трезвого и твердого разума. И все, что мы говорим об этом сегодня тоже, это тоже, эти действия тоже будут так делать. Это целый комплекс. 3 года назад имел тяжелое воспаление носовой полости. С тех пор звон в ушах. Звон в ушах лечить практически невозможно, очень сложно. Может ли у человека быть одновременно стресс по нескольким планетам? Чаще всего так и бывает. Сначала по одной идет, потом развивается, дальше следующие планеты вовлекаются. Обычно слабые планеты вовлекаются. Когда стресс по какой-то планете грохнул, все слабые планеты у человека в гороскопе, они начинают стресс потихоньку втягиваться. Если да, то как из него выходить? Ну так и выходить, как мы объясняем. Увеличивать силу разума, культивировать в себе спокойствие и силу разума. И таким образом выходить. И пытаться понять, как жить дальше, счастье пытаться найти. Понимаете, поиск счастья – это не умственный процесс, это процесс разума. А так как разум контактирует с разумом, то есть надо поэтому искать счастье с помощью людей, понимаете? То есть если святого человека встретили, он вам дает это понимание счастья, стресс сразу проходит. Если кто-то сможет вам пробить ваше вот это вот невежество, это состояние депрессии, шока там. Сразу же стресс проходит, понимаете? Немедленно, в одну секунду можно избавиться от стресса. В одну секунду человек оживает, освежает, ему становится легче жить. То есть, другими словами, это вопрос просто способности свой разум поставить под влияние энергии счастья. И все. Вот так надо, то есть надо искать такого общения. В храмы ходить, в паломничество по святым местам. Знаете, иногда бывает так, что человек приезжает, допустим, куда-то в святое место. И там, допустим, он видит какого-то удивительного человека. Тот просто смотрит на него вот пару секунд и благословляет его своим взглядом. И все, и стресс проходит от этого. Достаточно просто встретиться с такой личностью, чтобы она тебя как бы пробила психически, дала тебе силу жить. Или, допустим, человек приходит на лечение к святому человеку какому-то. Он берет просто там пару минут мантры читает, и все, тот уходит, и все, у него все хорошо внутри. Он счастлив. Это вопрос силы. То есть уничтожение стресса означает, разум связан с энергией счастья. Все, стресса нет. И постепенно психика успокаивается, это уже вопрос небольшого времени. Там, может, пару месяцев. Какие способы для понижения артериального давления? Не вредны ли холодные обливания? Мне не нравится. Если вам не нравится обливание, значит вредны. Если вам нравится баня, значит у вас давление связано с дошей ватой. То есть напрягается мозг. В этом случае вы можете избавиться, ну как бы снизить давление ветками, допустим, осины. Привязать на левую руку, левую ногу одновременно носить. Давление может снизиться. Знаете, я вам советую просто найти время, у нас когда пансионат откроется, приедьте туда и все узнаете. Как питаться, мы вам подберем индивидуальное питание. Как масла подбирать, какие ветки вам подходят, как йогой вам лучше заниматься. Все, пройдете полный ликбез. Даже будем объяснять, как трусики носить. Ну все будете знать про себя. Как лечить полиартрит, каковы причины? Отчаяние, причина полиартрита. Это болезнь, связанная с Сатурном. Отчаяние. Как лечить? Ветки привязывать, йогу делать, маслом обтираться. Все то же самое. Ступор в отношениях с мужем. Ну, опять понятно, ступор, если Сатурн. Постоянно недоволен мной и ребенком. Если обижается на меня, перестает со мной разговаривать, уделять внимание сыну. Понятно, стресс по Сатурну идет. Материально не поддерживает. Вся лекция этому посвящена. Что делать? Жить дальше. Сына период Сатурна. Понятно. Все медленно делает, не хочет учиться в школе. Начались запоры. Видите, все перечисляет то, что я вам говорил, все симптомы. Это влияние периода стресса или это влияние по Сатурну, это влияние периода и одновременно стресс по Сатурну. Это и другое одновременно. Потому что бывает стресс по Сатурну развивается в период влияния Сатурна. От напряжения работа с компьютером расширяется зрачок правого глаза и начинает болеть. С чем может быть связано и как выздороветь? Это стресс по солнцу. Когда с компьютером глаза болят с компьютером, общаясь, это значит стресс по солнцу. Это значит, что у вас много оскверненной огненной энергии входит в организме. Что делать? Прям противоположную вещь. Если оскверненная огненная энергия входит в организме, значит надо какую в него вводить? Неоскверненную. Значит надо взять... Сделать фитилек с топленым сливочным маслом, зажечь его, поставить на расстоянии вытянутой руки, прочитать в йоге, что такое упражнение тратака, как его делать правильно. Надо на вдохе там мысленно, ну у нас есть на сайте это упражнение описано, на вдохе мысленно вдыхать огонь, потом выдыхать мысленно его и так далее. Так надо очищать глаза. И в этом при этом смотреть на свечу глазами своими. Таким образом не пересматривать, а смотреть какое-то время. И потом давать отдых глазам. Понятно, да? Стараться больше пользоваться дневным светом. Как избавиться от вот этой повышенной чувствительности глаз? Включайте свечи дома. Зажигайте свечи вместо лампочек какое-то время. Пускай на свечах у вас живет дом, квартира. Какое-то время, может быть, недельку так поделайте, глаза очень сильно восстановятся. Это необходимость, это не... То есть ведическая культура, не, все было на естественном огне основано. Свечки зажигают, это не экономия, да, сейчас свечки зажигать. Это наоборот, роскошь. Как раньше была экономия свечки зажигать, а сейчас это роскошь. Поэтому эта роскошь, она необходима иногда для того, чтобы зрение лечить. Особенно фитильки на топленом масле, это вообще роскошь. Но вот для того, чтобы потренироваться, надо это делать все равно. Если мы подобрали какие-то янтры, значит это стресс по этим планетам. Нет, не значит. Мы подбираем янтры, все наоборот. Мы подбираем янтры для тех планет, которые сильны. Понимаете? Которые имеют силу, то есть они имеют или качество хорошее, или силу. Для чего мы подбираем? В основном янтры подбираются под планеты, которые имеют хорошее качество. Для чего это делать? Если ты, допустим, мантру этой планеты читаешь и смотришь на нее, на эту янтру, что происходит? Происходит усиление разума по этой планете, то есть контакт с этой планетой увеличивается, и так как эта планета уже чиста, поэтому что происходит? Человек орошается позитивной энергией, его поддержка наступает. Понимаете, если во время стресса хотя бы одна планета чистую и сильную энергию имеет, стресса не будет в полной степени. Усиливать в первую очередь надо то, что чисто, это значит нет стресса по этой планете. Понимаете? Янтра подбирается под чистой энергией планет. Если, допустим, у вас стресс по планете, значит, там уже грязная энергия. Если вы янтру будете читать по этой планете, что произойдет? Усиление этой грязной энергии. И в результате у вас будет, как бы, еще больше катарсис начнется, еще хуже, тяжелее станет психически. Надо янтрой усиливать ту планету, которая чиста, и тогда вас успокаивать будет. Если то же самое, такой же метод основан на подборе драгоценных камней. Если камни, чтобы ставить на пальцы, надо усиливать те планеты, которые у вас имеют чистую природу. То есть они, может быть, не сильные, но чистые. Вы, допустим, их усиливаете, и в результате у вас улучшается судьба. Если вы драгоценными камнями усиливаете те планеты, которые имеют грязную природу, тогда, получается, грязь начинает функционировать в организме больше, понимаете? Принцип такой, работа с драгоценными камнями. Если вы к нам в пансионат приедете лечиться, мы там также будем камни для украшений подбирать. Можем вам украшения какие-то индивидуально подобрать. У нас там свой ювелирный цех открывается. То есть мы там будем даже, можем делать прямо под заказ ювелирные украшения. И камни драгоценные можно подобрать и так далее. Все это индивидуально. Может ли, имеется в виду не для лечения, а просто для ношения. Может ли быть физиологически невозможно сидеть в позе лотоса? Например, из-за особенностей мышц, связок, суставов. Возможно, что вам невозможно сидеть в позе лотоса. Сейчас. Но это не связано с физиологией, это связано с осквернением этих зон. И может быть вам понадобится год или два, чтобы сесть в это положение. Но все равно надо постепенно это сделать. То есть надо все равно ноги скрещивать как можешь и сидеть, потом больше постепенно скрещивать, больше, больше, больше. И в конце концов вы сядете в позу лотоса. У меня, допустим, очень Сатурн сильный и напряженный по природе. Когда я в 18 лет впервые сел в позу лотоса и просидел в ней 3 секунды, у меня просто такое дикое состояние было, мне так тяжело было. Потом 4 секунды, 5, и сейчас сижу каждый день там по 40 минут, по 50, 40 лет помолодел. То есть это физиологически не означает, что нельзя. Надо просто иметь решимость это положение и сидеть в нем. Это положение является жемчужиной вообще любых упражнений. Это самое лучшее упражнение, которое только существует на Земле. Допустимы ли при варикозе длительные позы лотоса или алмаза? Как лечить варикоз? Как раз если вы будете длительно сидеть в этих положениях, вы варикоз и вылечите ими. Потому что варикоз так как раз и означает, что там энергия скапливается. Мы о многом информированы, но в стрессовой ситуации реализуем по-старому. Правильно? Мы, говорит, во многом информированы, но когда стрессовая ситуация возникает, действуем по-старому. Что это значит? Это значит, что человек не тренирует разум. Вот вы, допустим, пришли ко мне на лекцию. Кто здесь разум тренирует? Кто на нашей лекции разум тренирует? Я. А вы чем занимаетесь? А вы слушаете и как бы копите в нем в разуме информацию. Вы его очищаете. Но само по себе, и вы все понимаете. Вы говорите... Все поняла. Как жить поняла. Хорошо, что дальше? А потом домой идем, телевизор смотрим и блины едим. Вот, это неправильный способ жизни. Надо тоже дома начать тренировать разум, усиливать его. То есть недостаточно просто послушать и понять все. Надо теперь жить по-другому начинать, заставлять себя, бороться за свою судьбу. Никогда не сдавайся. Надо это понять, усвоить. Надо бороться, не давать болезни. Победить судьбе плохой, победить себя. Если вот такой вопрос человек задает, значит, он не тренирует разум. Он не понимает, как это делать. Как добиться того, чтобы в стрессовой ситуации вспомнить разумную информацию, реагировать. В стрессовой ситуации человек не может вспомнить разумную информацию. Когда стресс наступает, разум перестает работать, и в это время человек ничего хорошего вспомнить не может. Но какая бы ситуация ни была, человек должен всегда выполнять правила, которые он выполняет. Существуют жемчужины нашего разума в нашей жизни. Если человек 5 лет подряд каждый день читает молитву в одно и то же время, какая бы стрессовая ситуация ни была, он все равно сядет в этот момент и будет читать молитву, даже если ему не хочется это делать. Понимаете, и в этот момент у него разум начнет возрождаться и включится, как лампочка, раз и включилась. Так вот, чтобы человек мог разум свой включить, для этого он должен сначала выработать в себе правильные привычки. Правильные привычки – это состояние, привычные состояния, в которых человек способен включать разум. У нас обычно привычные состояния какие? Мы в привычном состоянии что включаем обычно? Телевизор. А надо в привычном состоянии разум включать, такие привычки себе выработать. Я вам хочу честно сказать, если вы хотите разум включить, выключите телевизор. Вот честно вам говорю, это прямо точно. Потому что даже если, допустим, там что-то хорошее идет, то по-любому от этого сила разума не возрастает. От этого, опять же, вы что-то понимаете, очищаете его. Но для того, чтобы стресс преодолеть, нужно выработать силу разума. Силу, понимаете? Сила означает молитва, означает, вот янтру смотришь, там повторяешь, «Ом намо бхагавате васудевая». Допустим, это сила разума увеличивается. Молитву человек читает, сила разума, на святое место пошел, паломничество, сила разума увеличивается. Понимаете, холодной водой обливаешься там в святом источнике, сила разума увеличивается. Я желаю всем счастья, сила разума увеличивается от этого. Понимаете, в это надо делать, чтобы вот в этой ситуации не попасть в просак. Что делать в ситуации, когда начинаешь с энтузиазма повторять молитву, но через некоторое время кажется, что есть молитва получше? Ум не может успокоиться и сосредоточиться на одном знании. Все время в поиске лучшего. Это Рига, Венера. Всегда хочется лучшего. Еще чего-нибудь получше. Как развить способность следовать в одном направлении, не метаться по сторонам? Для этого надо вырабатывать не любовь уже, а аскетизм. Понимаете, если человек, допустим, вкусненького чего-то ищешь, он одну почитал молитву, другую почитал, третью почитал, потом помедитировал, посидел, потом музыку послушал. Что он ищет в это время? Он ищет сладкого вкуса. То есть он так, хочет туда-сюда, такой, не прилагая усилий, хочет наслаждаться духовным. Но на самом деле духовному надо служить. Поэтому надо что делать? Надо совершать аскезы духовные. Если не хочется одну молитву читать, что нужно делать? Читать одну молитву. Все, больше делать нечего. Не хочется, надо заставить себя. Надо, как новый русский встретил своего друга. Тот такой худой. Он говорит, как у тебя дела? Да вот, говорит, не ем последнее время. И новый русский говорит, да мой дорогой дружочек, так заставлять себя надо. Заставлять. Сытый голодного не разумеет. Вот. Поэтому надо заставлять себя. Надо есть молитву. Если, допустим, у этого худого нет, кушать нечего, поэтому он худой. У вас молитва-то есть? Она есть. Пожалуйста, читайте ее. Кто вам ее запретит? Ее невозможно запретить. Это наше право ее читать. Поэтому надо без настроения читать. Есть два понятия. Есть наслаждение понятие, есть служение. Если человек хочет все время наслаждаться, даже молитвой, он никогда не станет счастливым вообще. Потому что я вам с самого начала сказал о том, что счастье приходит как награда. Если человек молится для того, чтобы стать счастливым, он никогда не станет счастливым. Он должен молитвой своей служить. Он не должен ждать счастья от молитвы. Он должен просто молиться для того, чтобы служить. И все. Вот в этом заключается принцип. Когда человек молится, чтобы служить, через некоторое время награда сама раз и вышла из сердца. И он говорит, спасибо, что ты вышла, он очень благодарен, он не ждал. Вот это заключается счастье. А если мы вымучиваем молитву, я желаю всем счастья, когда я буду счастлив, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Не получается. Вымучивает счастье из себя, понимаете? Не надо ничего вымучивать, надо учиться служить, благословлять всем своей энергией счастья. Есть у тебя энергия счастья? Благословляй. Нет энергии счастья, заставь себя, чтобы она вышла, потому что это твой долг. Тогда она выйдет сразу. Ты хочешь всех сделать счастливыми, сразу выходит. Я вам такой пример приведу, очень простой. Допустим, мать болеет тяжелой болезнью, и у ней умирает сын. Она будет болеть, нет? Нет. Она сначала встанет, преодолеет свою болезнь, даже не думая о ней, поможет своему сыну, а потом, когда ему лучше станет, что дальше будет она делать? Болеть дальше. Так зачем тогда прекращать этот процесс? Его не надо никогда прекращать. Помогла сыну, помоги еще кому-нибудь. И ты никогда не заболеешь, понимаете? Вот и все. Принцип очень простой. Разве во время болезни надо лечиться? Во время болезни надо помогать другим вылечиться. И сразу человек вылечится сам в результате, понимаете? Это очень четкий метод, он работает на 100%. Человек, который не думает о себе, он всегда выздоравливает. Но даже когда человек лечится, он должен опять не думать о себе, он должен думать о том, как развивать себя, о том, как работать над собой, понимаете? Не надо пытаться наслаждаться. Никогда человек не должен пытаться наслаждаться, надо пытаться побеждать. И наградой придет то, что вы хотите. И это даже не надо ждать, потому что если ты ждешь, это не придет. Утром, повторяя молитвы, очень много концентраций выходит для борьбы со сном. Вечером иду спать рано и встаю рано. Высыпаюсь около 7-8 часов в день. Как с этим справиться? Я объяснял, что для того, чтобы справиться со сном, для этого надо сидеть в позе алмаза. Если даже в позе алмаза человек засыпает, то значит надо тянуть спину очень сильно вверх. Если даже когда человек тянет спину вверх, засыпает, то надо увеличивать голос, силу голоса во время молитвы. Если даже увеличивая силу голоса, он засыпает и все при этом делает правильно, значит, надо просто терпеть это и все. Потому что еще сделаешь? По башке же себе не будешь давать постоянно. Рано или поздно это пройдет. Молодой 29 лет человек, мужчина, ночью, когда спит, скрипит зубами и стонет. В детстве лунатиком был. Держится режима дня, молится. Что надо делать? Надо разгружать мозг. Есть разные способы. Если хатха-йога не помогает, хотя такой человек должен хатха-йогой минимум час в день заниматься. Если это не помогает, значит надо ветки привязывать. Есть такие ветки, которые снимают нагрузку. Это ветки липы, ветки осины, ветки дуба. Надо пробовать. Ну, по-любому лучше всего приехать там и дня на два побыть. Подберем, все сделаем. Это недорого даже, это очень дешевый метод. И все равно будет хорошо помогать. Как преодолеть стресс, говоря перед аудиторией? Если до выступления не могу успокоиться, иногда очень сложно вообще что-нибудь сказать. Знаете, это связано с тем, что вы хотите выпендриться. Когда человек перед аудиторией хочет кем-то быть, то его вот это состояние, то есть когда человек перед аудиторией хочет кем-то быть, когда люди его видят, у него это ломается сразу, потому что он не может справиться, слишком много людей смотрит. Понимаете, поэтому, когда человек перестает теряться перед аудиторией, когда он никем не хочет быть, он просто приходит сам с собой и живет самим, как перед аудиторией. Просто он живет своей жизнью перед аудиторией. Он никого не хочет из себя изображать. Понимаете, тогда ему и не трудно будет. Потому что когда человек... Ну, на самом деле, я очень долго читал лекции. Я очень профессиональный лектор, вот не знаю, с чего начать. Понимаете, это означает, что человек зажимается. То есть он хочет из себя что-то сделать. Надо расслабиться просто. Но если ты дурачок, ну пусть смотрит, что ты дурачок, ничего страшного. Зато ты сам об этом узнаешь после лекции. Понимаете? Когда человек лекции читает, он очень много узнает в жизни. Я вот, например, понял за свою жизнь, что чтение лекции – это самая большая награда, которая только есть. Потому что ты все про себя узнаешь после лекции, понимаете? Сам об этом все скажешь. И человек, если он читает лекции, допустим, люди смеются над ним, пусть смеются, надо продолжать читать лекции. Через 10 лет он будет удивительным лектором. Чем человек читает лекции хуже, тем он потом лучше становится. Понимаете? Любой недостаток в лекторской деятельности, он становится как изюминка потом, понимаете? То есть, когда человек читает лекцию, у него есть какой-то недостаток, он становится преимуществом потом. Допустим, человек заикается. Он когда будет заикаться искренне, все будут очень счастливы, глядя на него. Будет очень счастливы смотреть, и они будут радоваться ему, понимаете? Когда он будет заикаться во время лекции. Потому что он искренне будет заикаться. Вот так. Слабый Юпитер. Какие камни укрепляют цвет одежды, стиль предпочтения вести в жизнь? Надо... Обычно светло-желтый сапфир или цитрин, большой такой, несколько карат, ставится на левый указательный палец, иногда на правый, для укрепления Юпитера. Одежды должны быть такие, очень светло-светло-желтые такие легкие светлые цвета, такие радостные улыбки, оптимизм, жизнерадостность укрепляет Юпитер, позитивизм мышления. Какой стиль ввести в жизнь? Надо прямо ходить учиться. Если Юпитер слабый, надо ходить, тянуться вверх надо, постоянно голову тянуть вверх ходить, чтобы какой стиль надо выбрать. Вот такой стиль, стремительный, оптимистичный, радостный стиль ввести в жизнь надо. Произошла кража, были украдены золотые украшения от бабушек, в том числе крестики, в которых крестили детей. Ушла ли наша плохая карма вместе с этими вещами? Она пришла, своровала и ушла вместе с вещами. Плохая карма. Неужели вы думаете, что она в доме где-то прячется? Она ушла. Что это за знак? Это знак означает, что вас обворовали. В чем заключается отработка этого урока? Отработка урока заключается в том, что вы когда-то отсворовали сами. И теперь у вас своровали. Как сделать так, чтобы при этом плохая карма ушла? Надо простить этих людей. Вы можете подать в милицию. Вы можете искать этих людей, чтобы их наказать, но обязательно их надо простить. Потому что наказание не предусматривает, что вы их не простили. Наказание означает, что так положено делать. Им лучше будет, если вы их накажете, понимаете? Поэтому надо их искать. Но надо их простить. Надо сказать им спасибо, что вы взяли мою плохую карму, наконец-то ее отработал. Теперь я знаю, что я когда-то своровал у кого-то что-то. Потому что если вас обворовали, так оно и есть. Значит, вы сами своровали у кого-то что-то. Вот и все. Это четко работает, надо это понять. И сразу легче на душе становится. Понимаешь, кто я такой, что я ворюга, оказывается. Ведь так оно и есть на самом деле. Ну а почему? Если есть закон справедливости, какой смысл у меня воровать? И нет другой причины. Плохая карма уходит, если вы прощаете человеку, сразу ваша плохая карма. Урок закончен. Вы прощаете, своровали, надо доделать урок. Доделать урок как? Надо пожелать ему счастья, сказать: благодарю, что ты вот так помог мне в судьбе, дал мне такой урок в жизни. Надо потом дальше предусмотрительным быть, дальше надо сделать так, чтобы вообще не воровали больше. И надо подать в милицию, это правильно. Если вы не подаете в милицию, значит это неправильно, вы поощряете преступление. И карма не отработана плохая. Надо обязательно позаботиться, чтобы его наказали и простить, и тогда отработана будет плохая карма. Да, еще знаком вот что может быть. Знак может быть вот какой. Если вас своровали, значит у вас защита психическая слабая. Это значит, надо увеличить защитные мероприятия. То есть надо повесить защитную янтру какую-нибудь или изображение какое-то защитное, которое бы защищало квартиру. Надо провести какое-то подношение там, допустим, религиозное, чтобы для того, чтобы защита увеличилась. Надо молитвы там, защитные мантры какие-то читать. И так далее. То есть надо делать мероприятия психические тоже для защиты. Потому что когда человек обворовывает, у него страх увеличивается. А надо что увеличивать? Прямо противоположно. Чем больше страха, тем больше опять будут обворовывать. Понимаете? Надо увеличить прямо противоположно. Бесстрашие. Защиту внутреннюю надо увеличить внутри. Победить себя прежде всего. Когда вас обворовали, надо победить себя сначала. Объясните, пожалуйста, как рекомендуют веды носить длинные волосы? Помимо косы, можно ли их закалывать заколками и шпильками? Если они совсем распущены, это хуже всего для женщины. Но если вы их закалываете, это лучше. Если вы не хотите в косу, хотя бы закалывайте. Если распущены, хотя бы там прибирайте их как-то. Чем они больше пучок собраны, тем лучше для женщины. Совсем распущены, на публике лучше не носить. Почему после повторения «я желаю всем счастья» идут слезы? Ну почему? Потому что идет увеличение энергетики. Я не знаю, может вы плачете, потому что вы не хотите это делать. И, я не знаю, есть другие, конечно, причины. Вот. Но в основном человек слезы идут сами произвольно, потому что энергетические каналы открываются. Вчера вы говорили, что заикание у мужчины это стресс по Меркурию. Можно ли вылечить заикание? Моему сыну 28 лет. У нас хорошие результаты по заиканию пошли. Когда мы начали камнями психику лечить более-менее нормально... Вот недавно мальчик 12 или 13 лет пришел, он сильно заикался. Мы ему поставили камни, тут же начал заикаться в два раза меньше. Тут же прямо, вот как только камни одел, сразу раз начал говорить. И еще ему с логопедом поработать будет совсем хорошо. То есть мы начали, раньше тяжело было лечить это все, сейчас новые методики позволяют уже довольно неплохо заикание лечить. Но есть, бывают заикания, связанные с опухолью мозга, допустим. В этих случаях вряд ли мы сможем помочь. Если не трудно, пожалуйста, прокомментируйте связь стресса и болезни Бехтерева. Это стресс по Сатурну. Техники, какие техники смягчения этой болезни? Хатха-йога. По часу, по два, по три часа в день смягчает болезнь Бехтерева. Вот этот парень, которому я говорил, у которого болезнь Бехтерева, мы ему камни поставили и чувствуем, что-то не хватает для пробива. Вот Сатурн все равно перегружен. И мы ему говорим, давай, когда, голубчик, по полчаса ножки вверх поднимай, не надо больше никаких других упражнений бери, делай только березку вот эту, делай упражнение. И все, у него пробило, камни начали работать, и он начал выздоравливать. То есть надо йогой заниматься обязательно, то есть вверх ноги поднимать и вот так разгружаться. Ему было очень больно, он терпел, терпел и перетерпел, и пошло выздоровление. Почему при диабете нельзя ходить в баню? Потому что при диабете хочется в баню. А надо делать наоборот. При диабете очень много огня в теле, понимаете? Эта болезнь имеет огненную природу. Диабет – это что заболевание? Это заболевание обиды. Там много огня. И поэтому надо стараться не ходить в баню, потому что в бане тоже много огня. Если, правда, у вас в бане будет много холода, то можете ходить. Тогда можно при диабете ходить в баню. Если вам просто в бане хочется посидеть мокрой, допустим, в холодной, посидите. А если вы хотите в парную, тогда лучше не ходить при диабете. Понятно, да? С чем связаны жировики на голове? Их вырезают, а они опять растут. Это нарушение жирового обмена. Жир копится от жадности. Надо пожертвования делать. Пытаться пересилить пожертвованием, пытаться пересилить свою вот эту вот излишнюю такую обстоятельность в жизни, желание все вот сделать до конца, побольше для себя там сделать что-то. Надо это преодолевать. И не надо на ночь кушать жирную пищу, мучную пищу. Мы можем лечить это. Есть еще такой камень селенит. Если на шею повесить бусы селенитовые, то жировики могут перестать расти. Носить селенитовые бусы шеи. У человека соединение Венеры и Марса вместе. Вызывает ли стресс по одной планете автоматически стресс по другой? Да, такое может быть. Не всегда, но может быть. Планеты в одном знаке стоят, зодиака. Может быть, стресс по одной планете вызовет другой. Бывает такое. Всей семьей по вечерам пьем теплое молоко с куркумой, медом, ванильным сахаром и немного ги. Не перебор ли это? Конечно, перебор. Вы должны понять, что каждому все надо индивидуально. Допустим, если у вас доша пита, вам не надо ги добавлять. Вот. Если у вас, допустим, доша вата, то не надо добавлять имбирь, ой, это куркуму. А если, допустим, у вас доша вата, тем более ванильный сахар не надо добавлять. А если вы все вместе добавляете и пьете все вместе, это перебор. Каждый человек должен свое что-то добавлять, понимаете? Надо изучить свой организм и добавлять что-то свое. Если у вас слизь копится с утра, доша капха, значит, преобладает, значит, надо добавлять мускатный орех, там, допустим, какие-то более острые специи или куркуму. Если у вас, допустим, сильно напряженность психическая вечером сильная, у вас доша вата, значит, надо ги добавить. Мускатный орех тоже можно добавить. Гвоздику, если плохо засыпаете. Душистый перец. Если вам жарко постоянно, то фенхель добавляйте, кардамон. Ги не надо добавлять в этом случае. Вот так вот. Решите для себя. А то будет перебор. Какую книгу вы бы порекомендовали прочитать первой человеку, начинающему свой путь духовного развития? Ну, я могу свою книгу порекомендовать. Она первая как раз. Там, когда выйдете книги покупать, вы спросите, мне первую книгу дайте, вам дадут. И все, и читайте, там все написано. Как режим дня соблюдать и все прочее. Как преодолеть стресс по солнцу? Когда человек начинает входить в стресс по солнцу, у него его начинает зашкаливать, амбиции начинают проявляться. Как преодолеть стресс по солнцу? Надо побеждать себе амбиции. То есть надо не пытаться задавить людей, которые вызывают у тебя амбиции, а надо пытаться смирению учиться. То есть надо пытаться учиться терпеть этих людей, но сразу не получится. Поэтому первое, что нужно делать, нужно учиться кланяться, в храм ходить, поклоны делать. Когда человек стресс по солнцу, ему кланяться тяжело. Ему надо сразу в храмчик сходить раз 100, поклониться там алтарю. Допустим, дома тоже поклоны делать, тренироваться. Есть такая практика, человек, допустим, мысленно кланяется всем, кто кого видит. Вот увидел человека, мысленно кланяется ему. Я как-то в Вриндаване шел парикраму, и увидел человека, который всем прохожим кланяется. Ну, святой человек, так он в великом энтузиазме, восторге кланялся всем проходящим, при этом не просто кланялся, а падал об землю. Даже собака пробегает, он ей тоже. Вот так вот. И я решил выпендриться. Думаю, ну что это, типа, он круче, что ли, меня? Ну, я тоже могу кланяться, типа, я тоже смиренный. Я пошел, ему тоже кланяться. Я ему покланялся, а он мне такой обрадовался такой, и мне кланяться еще больше. Я такой раз ему еще раз покланялся, а он еще больше обрадовался, и раз мне еще больше кланяться. И так, когда я раз 15 сделал, я понял, что я до завтра не закончу. Я как общипанный петух потом пошел дальше парикрамы. Потому что я понял, что этот человек, я не должен был рисоваться перед ним, потому что он намного духовнее и возвышеннее, не меня. Что я должен был тихонечко пройти, не заметить, что он мне кланяется, понимаете? Потому что мои амбиции, мое солнце, оно не в том направлении стоит, чтобы вытерпеть, вот как бы правильно отнестись к этому человеку, не оскорбить его рядом. Понимаете, я как бы сделал вид, что я тоже могу ему покланяться. Да не могу ему покланяться. На самом деле поклон не означает, что ты просто бухнулся об землю, понимаете? Поклон означает то состояние, которое в это время возникло. И я ему не смог ни разу нормально поклониться, я ему не смог отдать то, что он мне дал. С каждым поклоном я ему должен становился все больше и больше. Поэтому я понял, надо сматываться быстрее, потому что ничего из этого хорошего не получится. Для того, чтобы солнце в себе сделать правильно, для этого нужно учиться кланяться людям, хотя бы мысленно, понимаете? И тогда амбиции пройдут, потому что стресс по солнцу означает всего лишь амбиции и все. То есть лезет, что-то прет наружу, хочется себя показать, я крутой там, туда-сюда. Надо вот противоположное качество развивать. Еще есть хороший способ, если у вас есть какой-то наставник или старший, вы придите к нему и спросите какого-то совета, любого совета, неважно, спросите его, как по улице ходить, как ботинки чистить. Если вы боитесь, что вам что-то вам скажет важное, что вас покоробит, ну спросите что-то простое. Но сам вопрос, когда вы будете спрашивать о чем-то старшего и будете слушать его, в это время стресс по солнцу будет уничтожен. Понимаете, хотя бы что-то о чем-то надо послушать кого-то. Когда у человека стресс по солнцу, он ничего слушать вообще не хочет ни от кого. Он самый главный, понимаете? Поэтому надо хотя бы чуть-чуть кого-то начать слушать советы, и человек таким образом стресс по солнцу может преодолеть. Очень простой метод. Стресс по солнцу не длится долго, максимум год. Стресс по Сатурну бывает по 10 лет длится, понимаете? По Марсу обычно самый короткий. Все, и закончился. Стресс по Марсу не так долго обычно длится. За исключением редких случаев, когда человек в злобе живет постоянно. Стресс по солнцу может длиться несколько месяцев. У вас еще 3 месяца максимум пройдет. Долго не длится обычно. Стресс по Луне, когда возникает, у человека возникает отсутствие тишины, родственной связи с близкими людьми. У него нарушается сон, и он чувствует холод по отношению к близким людям, как будто у него нет счастья в квартире. То есть женщина чувствует, что ей дома стало плохо, она не может уже с близкими людьми вместе быть. Ей все наплевать, муж уезжает в командировку, до свидания, не возвращайся. Нет родственных чувств, нет тепла, родственного не идет. В это время человек должен искать гармонию. Надо пить молоко горячее на ночь, преодолевает стресс по Луне. Больше есть молочных продуктов. Надо стараться заботиться о детях. Допустим, кормить детей там, или как-то заботиться, радоваться им, улыбаться, ухаживать за ними там. То есть с детьми, чем больше человек с детьми время проводит, тем больше у него преодолевает стресс по Луне. Надо каждый день стараться просто из чувства долга с женой говорить очень сокровенно, интимно, или с мужем, общаться вот так вот на какие-то темы, разговаривать больше. И таким образом контакт по Луне устанавливается, и стресс таким образом проходит. Луна – это планета, которая увеличивает в человеке шанти, умиротворение, мир. Есть такое понятие, есть такое Пуруша Сукта, есть произведения, которые состоят из тренировки разума, целое произведение, то есть гимны такие ведические, так называемые. И Пуруша Сукта это такой гимн. Там есть шанти-мантры. Ом шанти, шанти, шанти, хи-хи. Такие мантры. То есть заканчивается каждая мантра, шанти-мантра, вот этим фразой. Шанти означает мир. И эта фраза «шанти» означает также Луну, энергию Луны. Если человек читает шанти-мантры, он увеличивает энергию Луны. А для того, чтобы стресс по Солнцу преодолеть, надо делать сурья-намаскар. То есть сурья-намаскар не означает просто вот такой вид гимнастики. У каждого упражнения есть своя мантра, связанная с Солнцем. прославление солнца, и надо ее повторять очень вдохновенно. И делать это надо на восходе солнца, а не на закате. Когда солнце только восходит, надо делать сурья намаскар. Рано утром, когда солнце только встает. Есть еще чандра намаскар, это когда луна восходит, тоже где надо делать упражнения для преодоления стресса по луне. Чандра намаскар. Чандра — это луна, переводится. Сурья — это солнце. Значит, шанти-мантры знаете? Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мритюрмамамритамгамая. Ом. Там в этой мантре говорится, что свет всегда побеждает тьму, что каждый человек должен возродиться, должен победить свое несчастье, свое как бы страдание. И каждый человек должен победить смерть в своей душе. То есть не означает, что он бессмертным должен стать, а он должен смерть, означает негативизм мышления. Каждый человек должен стать позитивным, должен победить смерть в своей душе. А мантра заканчивается всегда «Ом Шанти» или «Ом» звуком. То есть это этот звук, который утверждает «Да будет так». Понимаете? «Да будет так». Есть еще такая фраза «Ом Тат Сат». «Ом Тат Сат» охарактеризует три аспекта души. Вечное знание и блаженство. «Сат» означает знание, «Ом» означает блаженство, а «Тат» означает вечность. Ну, в общем, «Ом Тат Сат». То есть когда человек произносит, он таким образом говорит «Да будет так». То есть он утверждает истину. Эти звуки, они имеют духовную природу. Они называются биджи, то есть духовные звуки, которые вводят человека в духовное состояние. Ну все, на этом я дальше не могу продолжать. Все сели прямо. Сейчас будем тренировать разум.